Отвратительно, насколько легко я освоилась со смертью. Я была ей свидетельницей. Я позволяла ей произойти. Я прибирала за ней. А теперь я ее причиняла. Я этим не гордилась, но и не чувствовала себя особенно виноватой. Это просто случилось. По большей части я пыталась понять, как до такого дошло. Да, еще, может, терзалась виной за то, что не терзаюсь виной. И грустила, потому что меня растили лучшим человеком. Меня растили так же, как Таннера. И только посмотрите, что с ним стало. Он попал в рабство из-за своей сумасшедшей сестренки. Я поехала в Денвер к Атилле, чтобы разобраться с теми планами, которые он строил на мой счет, хотя все, чего я хотела, чтобы меня оставили в покое. Но почему это так сложно? Я не ваш инструмент. Я не ваша игрушка. Я не бедняжка, которую вы обязаны спасти, и не зеркало, в котором вы хотите увидеть себя. Я не для того создана, чтобы умещаться в вашем ящике, в вашей руке, чтобы наполнять собой вашу пустоту, вашу печку крематории. Но та последняя поездка к Атилле, она была частью нового узора, наряду со связью, которая возникла между мной и Бьянкой, и встречей с тем странным человеком в автобусе. Я либо окончательно съехала с ума, либо стала свидетелем тайного исхода, совершавшего за кулисами повседневной жизни. Атависты повсюду. Я замечала их на дороге, по ту сторону разделительной линии. Я замечала их на перекрестках, стоящими на светофоре. Я замечала их идущими пешком или ловящими попутки. Вот эта женщина, похожая на чью-то нелюбимую престарелую тетушку. Вон тот парень, который наверняка был строителем и каждый вечер приговаривал по 12 банок пива. И еще та девица, которую на выпускном признали самой вероятной кандидаткой в стриптизерши. Все атависты. Лица их будто спрашивали, что я делаю, куда я иду, почему я живу эту жизнь. А над головами у них с тем же успехом могли плясать огненные языки. Я и сама задавалась большинством этих вопросов, но вот шли все без исключения атависты, похоже на северо-запад, в сторону гор. Их единодушие в этом плане говорило о многом. Что-то вот-вот должно было случиться. Ну что ж, шевелите помидорами, ребята. Не останавливайтесь. А то я раньше трахалась с человеком, который хочет вас всех поубивать. Когда я вернулась к нему, Атилле пришлось открывать мне дверь изнутри, потому что хоть я так и не сняла ключ с брелка, это чтобы мне было удобнее тебя бить, Эви, к замку он больше не подходил. Конечно, Атилла хотел, чтобы я вернулась. Просто обеспечить свою безопасность ему хотелось сильнее. Это сюрреалистичный момент, когда ты возвращаешься туда, где когда-то жила. Чем дольше тебя не было, тем мощнее барьер, сотканный из твоего отсутствия. Атилла ничего не изменила в своей большой просторной квартире над цветочным магазином, и каждая часть ее презирала меня за бегство точно так же, как и он сам. Атилла встретил меня наверху лестницы, в глубине комнаты, там, где мебель. Сидели его гости. Мужика с бритой головой и черной бородой я туманно припоминала. Туманно, потому что каждый раз, когда мы встречались, у меня были затуманены мозги. Перед моим внутренним взором возникла Эви, повисшая у него на плече и шурующая языком в ухе. Старик? Я его не помнила совсем. Он был похож на дедушку мечты, оказавшегося извращенцем, который носил одно лицо при твоих родителях и совершенно другое, когда вы оставались наедине. Господи, какие холодные у него, наверное, были руки. Таннера видно не было, но ведь дом был большим. «Ты мудак», — сказала я Атилле. «Я и так это знала, просто не понимала, какой». «Могла бы спросить. Я бы тебе рассказал». В его присутствии я раздваивалась. Глядя на него впервые за 8 месяцев, я ощущала это очень четко. Он не утратил способности кружить мне голову. Оказаться так близко к нему означало вспомнить, как он умел меня сокрушить, задавить, ошеломить, подвести к самой границе боли. Его грубо высеченное лицо было лицом хищника. Каждая прядь длинных черных волос становилась плетью, хлеставшей мою кожу, когда он овладевал мной. До того, что скрывалось в глубине его глаз, невозможно было добраться, и не исключено, что это привлекало меня не меньше всего остального. Ведь это значило, что мне не нужно и пытаться. Никаких дел, никаких разговоров не будет, пока я не увижу брата и не удостоверюсь, что с ним все в порядке». На словах я была увереннее, чем на самом деле. Это давалось мне легко, ведь я знала, что прямого вреда Атилла мне не причинит, только опосредованный. «Вас должно было быть две, а пришла ты одна. Где Эви?» Я достала ее телефон и продемонстрировала Атилле последние 13 секунд жизни Эви. Звук я выкрутила до упора заранее. В ее отчаянных, давящихся хрипах было что-то такое, из-за чего, проходя сквозь дерьмовый маленький динамик, они звучали особенно мучительно. Атилла даже не вздрогнул, он только пялился на экран. Сначала на видео, а когда оно кончилось, на превьюшный кадр. Прежде мне не удавалось добиться от него слов «твою мать», не говоря уже о том, чтобы сделать это два раза подряд. Так что это для меня была огромная победа. Бородач вскочил, уставившись на нас. Он пару раз выкрикнул имя Атиллы, а дедуля-извращенец смотрел то на нас, то на него с довольной улыбочкой. «О, это будет прекрасно!» «Где Эви?» — голос бородача звенел от напряжения. «Что на телефоне? Что на этом ебаном телефоне?» Атилла заглянул мне в глаза и прошептал. «Это сделала ты?» «Только посмотрите на него. Мистер Когнитивный диссонанс, разрывающийся между гордостью за мою инициативность и недовольством проблемой, от которой я таким образом избавилась». «Ну и как же ты разрешишь этот внутренний конфликт? Ты разве не помнишь? Как-то раз ты задал мне вопрос. Если бы я должна была кого-нибудь убить, чтобы воплотить свой полный потенциал, сделала бы я это? Давай-ка не будем вырывать слова из контекста». «Ах, значит, теперь ты решил, что ответ тебе не нравится. Может, стоило тогда сформулировать вопрос так, чтобы он не допускал ненужных трактовок?» Бородач медленно приближался. Он тоже разрывался на части. Он ненавидел меня, но боялся Атиллу. Он знал, что было записано на телефоне. Он знал, что это были за звуки. Готова поспорить, он слышал такие раньше. Готова поспорить, он наслаждался ими как наградой за хорошо сделанную работу. Атилла поднял руку, останавливая его. «Грегор, стой». «Точно, Грегор». Увидев, как он подчинился, я не сдержалась. «Хороший песик». В жизни не видела на чьем-то лице столько боли и сомнений. С Грегором случилась полная перезагрузка. Он поднял трясущиеся руки, словно ему хотелось сделать хоть что-нибудь, а потом развернулся и бросился к арочной двери в дальнем углу. Атилла выкрикнул его имя. Он редко повышал голос, потому что ему не нужно было этого делать. А вот когда повышал, о боже, это был устрашающий звук. Гром, вырвавшийся из самых глубин его большого тела. И он подействовал на Грегора словно поводок. Когда бородач развернулся, он был уже на грани слез от горя. «Я знаю, куда ты собрался. Я знаю, о чем ты думаешь», — проговорил Атилла. «Я боялась, что тоже знаю. Я помнила черный хозяйственный коридор, упиравшийся в вечно запертую дверь. Посторонним вход воспрещен». Тогда это не вызвало у меня вопросов. Теперь я начала подозревать, что это был порог, переступать который дозволялось только посвященным. «Подумай как следует», — предупредил его Атилла. «У того, что ты собираешься сделать, будут последствия. Ты слышишь меня?» Грегор попытался что-то ему ответить, но не смог довести ни одну мысль до конца. Дедуля-извращенец ерзал на краю сиденья. Ему только попкорна не хватало. Атилла обжег меня хмурым взглядом. Он до сих пор не мог поверить, что я поставила его в такое положение и пытался пробудить своего внутреннего Соломона, чтобы сообразить, как лучше разрубить пополам этого конкретного младенца. «Прости меня, Танера. Что бы ни случилось дальше, прости меня за это. Наверное, я не до конца все продумала. Так и раньше случалось. Тебе ли не знать? И надо же такому случиться, что именно в этот момент дедуле-извращенцу позвонили». Глумливое удовольствие улетучилось с его лица. «Что, тебе тоже не повезло? Никому-то сегодня не везет. Если хочешь боли, иди и причини ему боль. Я тебя понимаю. Тебе это причитается», — сказал Атилла Грегору и бросил на меня еще один пламенный взгляд. «Тебе причитается и больше. но никакого необратимого ущерба. Я серьезно. Он должен остаться цел, по большей части». Грохот распахнувшейся двери пробудил его, призвал его. Танеру был знаком этот звук, и он был чем-то важен. Танер знал, что такое шаги, и знал, что такое ярость. Он прочел на лице жажду убийства, а секундой позже вспомнил себя достаточно, чтобы понять, чье это было лицо. Грегор. Дикие глаза, полные безумия и боли, оскаленные в вое хищника зубы. Танер не мог представить, от чего бородач слетел с катушек, но понимал, что это было что-то серьезное. Никаких объяснений не было. Грегор просто ткнул в него сквозь прутья той же самой крепкой палкой, с помощью которой они переводили заключенных. И даже не промахнулся. А потом замер так неожиданно, как и напал, и лицо его сделалось пустым и глупым. Он лишь сейчас заметил изогнутые прутья в боковой стене клетки. Ничто не останавливает разгневанного человека быстрее, чем вид того, чего быть не должно и не может. Танер набросился на него быстрее, чем успел сообразить, что движется. Он вцепился в руку Грегора и вырвал у него палку, выдернул из сустава в два пальца и вывернул кисть так, что она повисла, словно перчатка. Он принялся за предплечье, но Грегор завопил, попытался отшатнуться и потащил Танера за собой. Танер притянул его обратно, и бородач врезался в клетку с такой силой, что она задрожала и что-то треснуло, локоть или лучевая кость. Танеру было наплевать, он хотел уничтожить все. Он нацелился на бороду и разъявленный посреди нее рот и ухватил Грегора за нижнюю челюсть. Рванул вниз так, что она выскочила из суставов и стал дергать на себя, снова и снова ударяя головой Грегора о прутья, пока череп бородача не начал сминаться по краям глазниц. Танер потянул еще раз, и волосатая челюсть стала принадлежать ему и только ему. А Грегор повалился на пол и перестал шевелиться, только продолжали моргать глаза, да язык, мокрый и лоснящийся, вываливался из полости его глотки. Танер был уже на полпути к открытой двери, когда почувствовал, как по руке струится кровь, и понял, что это не кровь Грегора. Он задрал рукав, чтобы взглянуть на свое предплечье и, о боги, будьте милосердны. Кожу на внешней стороне руки, словно поверхность старого радиаторного шланга, покрывали трещины. Дюжина безгубых ртов, распахнувшихся от напряжения. Значит, вот как это будет. Он оказался прочнее вала, но этого не хватило. Танер вернул рукав на место. Он не смотрел вниз, он не смотрел назад. Только вперед, только вверх, только сейчас. Когда Грегор выбежал из комнаты, чтобы получить причитавшееся ему, я обнаружила, что снова могу молиться. Молиться пустоте. Впрочем, не исключено, что любые молитвы отправлялись туда по умолчанию, вместе со всеми пропавшими за мою жизнь носками. Лишь немногим лучше было то, что теперь все внимание Атиллы сосредоточилось на мне. «Магазинное правило», — сказал он. «Сломал, оплати. То, что сейчас случится внизу, твоя расплата». Если подумать, нет, оно того не стоило. И все же я вынесла Атилле мозг так, как не удавалось, наверное, никому и никогда. Он схватил меня за запястье. Он не был нежен. Но разве когда-нибудь бывало иначе? Думала, все пройдет без тебя. Нет, в этот раз ты не отвертишься. Тебе придется смотреть. Ты будешь смотреть на своего братца, а я на Грегора. Если я за ним не услежу, он забудет все, о чем мы только что договорились, и не сможет вовремя остановиться. Теперь вскочил дедуля-извращенец, он все еще сжимал в руке телефон. На этот раз я не могла ничего прочитать по его лицу. У меня не хватало духу. «Ты должен это увидеть», — сказал он. «Сейчас не лучший момент». «По-твоему, я ослеп и не вижу, что тебе кажется, будто у тебя есть более важные дела?» Он, оказывается, был вспыльчивым старым засранцем. «Ты должен увидеть это сейчас же!» Атилла бросила в мою сторону последний гневный взгляд, который должен был пригвоздить меня к полу до тех пор, пока мне не будет снова дозволено двигаться. Я из чистой вредности отошла в сторону, но так, чтобы удобно было подслушивать и краем глаза наблюдать, как они пялятся в телефон. Атилла притих. Вот это был поистине дурной знак. «Это настоящее?» — спросил он наконец. «Подтверждение есть. О, да». «Оно не выглядит настоящим». «А как, по-твоему, это должно выглядеть? Ничего подобного еще не представало перед взглядом человека». Дедуля-извращенец сиял так, словно воплотилась мечта всей его жизни. Атилла смеялся мелким, заикающимся тихим смехом чистейшего неверия. Как человек, который всю жизнь играл в лотерею, а теперь смотрит на выигрышный билет и не может осознать, что купается в деньгах. «Интересно, так ли все было на Европе?» — сказал он. «О, Боже мой!» Ну или еще чей-нибудь Боже. Это происходило на самом деле. Здесь, сейчас, с нами. Какая-то волна прошла через меня, а может, и через весь мир, и унесла меня вовне, оставив парить над полом, наблюдая за собой. «Где это?» — спросил Атилла. «Шамани! Французские Альпы!» Мне потребовалось несколько секунд, но я вспомнила, это было одно из тех мест, где случился дождь из птиц. «А где-нибудь еще это происходит?» «Они пока ищут». «Посмотрите на Улуру», — сказала я. Они бросили на меня двуствольный раздраженный взгляд. Видимо, я не знала свое место. «На Айерс-Рок?» «Свиньи, колониалистские». «И в Квебеке тоже. Кажется, это место называлось Пон-Руж». Они вновь склонились над телефоном и принялись бубнить. Хуже, чем парочка старух, сплетничающих про соседей. Вскоре они явно что-то обнаружили. Дедуля-извращенец, казалось, сейчас кончит от эйфории, а вот с Атиллой было сложнее. Он хотел верить, но не до конца. Потому что иногда поверить значит сдаться. Атилла посмотрел на меня с чувством, которого я никогда не видела в его глазах. Уважение. До этого он ни разу не смотрел на меня с уважением. Или с сожалением. Но теперь они появились, слитые в неразрывном мучительном единстве. О, что между нами могло быть? Но теперь уже слишком поздно. Он улыбнулся и совершенно незнакомым тоном сказал: «Похоже, кто-то занимался внеклассным чтением». И так же, как в нашу с Сорокой поездку, планеты ненадолго встали в один ряд, распахнув окно в альтернативное будущее, которого я почти могла коснуться. Вне времени, на миг краткий, как вспышка спички, я увидела мужчину, которого могла бы полюбить. Я увидела того, кем он мог бы стать. А в отражении увидела и ту, кем могла бы стать сама, будь я с ним. Целая непрожитая жизнь может промелькнуть перед глазами в одно мгновение. Но парад планет кончился, окно закрылось, и мы снова стали теми, кем были все это время, пленниками наших прежних «я». Не позавидуешь мне, да? Но, возможно, в ту секунду я все равно не стала бы ничего менять. Не каждый день такой, как я, доводится увидеть, как моментально воплощается в жизнь ее бестолковая инстинктивная молитва. Наверное, я что-то сделала правильно, потому что он поднялся из подвала, и прямо сейчас об этом знали только мы двое. Таннер — мой брат. Мой прекрасный, надежный брат, лучший мужчина, которого я знала, который наверняка к этому времени уже чертовски устал от этой нашей рутины, но ни разу этого не показал, потому что показывал мне лишь любовь, какой она должна быть на самом деле. Пусть даже иногда любовь причиняет боль. Любовь бывает кровавой. Ох, Таннер, что они с тобой сотворили? Что ты с собой сотворил? От подвала до второго этажа было всего 4 лестничных пролета, и все же он задыхался. Обычно для того, чтобы его легкие начали жаловаться, требовалось куда больше. Так Таннер и понял. Он совершит невозможное, если выйдет отсюда на своих двоих. Скорее, кому-то придется соскрести то, что от него останется, в пластиковый таз и поставить его на полку рядом с валом. Заходя в комнату из коридора, Таннер был готов к убийству первой степени. Предумышления убийств просто не бывает. Они стояли к нему спиной. Они умерли бы, прежде чем осознали, кто на них напал. Но потом Таннер увидел ее и остановился. На мгновение он подумал, что плачет, потому что ощутил поток чего-то теплого и мокрого, но потом понял, что это лопнула кожа у него между глаз. Ее звали Дафна, и он снова полюбил ее с первого взгляда. Давным-давно он убил ее, убил их обоих, тех, кем они должны были стать. Но все же Они уцелели. Изменились, но уцелели. Теперь Танер наконец-то мог признать, что в какой-то момент она стала казаться ему не сестрой, а скорее добычей, которую ему приходилось ловить и отпускать, раз за разом, в течение десятка с лишним лет. Но он никогда не видел ее такой уверенной в себе, как сейчас, в этом преддверии ада. Возможно, все, что он делал, было зря, и Дафна прекрасно справилась бы и без него. Но кем бы он был без нее? Сидевшие на диване Аттилла и Дезмонд заметили, что она смотрит на что-то позади них. Что ж, ему хотя бы удалось их удивить, когда они обернулись. Нет, он не был Грегором, но у него был с собой кусочек Грегора. Танер швырнул его, а Дезмонд поймал, прежде чем понял, что это такое. Подкова из зубов и кости, рваного мяса и лопнувших связок, завернутая в окровавленную черную мочалку бороды. Испуганно взвизгнув, Дезмонд выронил ее на пол. Аттилла не был ни дураком, ни тугодумом. Что-то очень серьезно пошло не так, и он не мог понять, почему. Но для человека его размеров, той ночью, когда против него было двое, может, ему и нужны были топоры? В схватке один на один Аттилла победил бы без особого труда. Он все равно кинулся к топорам. Аттилла был ближе к стене, на которой они висели. Но Танер все же оказался у нее раньше. За скорость пришлось заплатить. На бегу у него порвалась икроножная мышца. Он врезался в стену и успел восстановить равновесие, прежде чем Аттилла набросился на него. Когда Танер пнул его в бедро, это причинило боль им обоим. Удар отдался в колени, и что-то в нем не выдержало и хрустнуло, когда Аттилла поскользнулся на полу. К тому времени, как он снова бросился в атаку, у Танера уже было по топору в каждой руке. Не та пара, которой Аттилла убил Шона, а другие, большие, с лезвиями-полумесяцами и устрашающими шипами на обухе, узкими и острыми, точно клювы воронов. Боевые инстинкты Аттиллы не изменяли ему даже в напряженной ситуации. «Сражайся с противником, а не отбирай у него оружие». Аттилла пытался уронить его, схватить его за руки, что угодно, лишь бы нейтрализовать замах и дистанцию удара. Он вцепился в плечи Танера и явно удивился, когда его руки соскользнули. Даже Танер не сразу понял, почему, и почти не ощутил, как под рубашкой отслоился от мышц лоскут кожи. Аттилла увернулся от удара, пригнулся и обеими руками обхватил его за талию. Он сумел прижать к боку левую руку Танера, пока та была опущена, но упустил правую. Он снова выпрямился, и подошвы Танера мгновенно очутились в 3 футах от пола. Один бросок, и для него все будет кончено. Танер обрушил свободный топор вниз, мимо плеча и позвоночника Аттиллы, и вогнал шип ему в почку. Аттилла задохнулся и уронил его. Топор остался торчать у него в спине, потому что Танер, падая, выпустил его из руки. Повалившись на пол, он размахнулся 2-м топором и погрузил его глубоко в лодыжку Аттиллы. Пока тот оседал на колени, Танер кое-как поднялся и плашмя ударил его лезвием по голове. А потом вернул Аттилле удар, полученный в тот вечер. Перехватил топор под головку и саданул его рукоятью по челюсти так, что Аттилла опрокинулся на спину, а потом на бок из-за засевшего в спине топора. Судя по всему, в ближайшее время он подниматься не собирался. Танер пошатнулся. Комната закружилась вокруг него, остановилась, и он подумал, что, скорее всего, никогда уже не сможет твердо стоять на ногах. Да и оставалось того никогда, похоже, совсем немного. Кровь сочилась из стольких мест на его теле, что он с тем же успехом мог бы ею потеть. У него не получалось полноценно глубоко вдохнуть. И он чувствовал такую слабость, что не мог вспомнить, каково это вообще – быть сильным. Последние 5 минут были вечностью. Дафна все еще здесь, все еще стоит, одетая в кардиган, который ей не впору. Она смотрела на Танера так, словно впервые увидела по-настоящему, и это разорвало ей сердце пополам. Его собственное сердце ёкнуло, когда он не увидел Дезмонда, но Дафна уловила его испуг и указала на пол перед диваном, где корчился, хватаясь за дряблое горло, старик. Он еще и обоссался. Хорошо, что бы она с ним ни сделала. Хорошо. «С ними еще женщина», — сказал он. «Уже нет». Дафна подбежала к Танеру, прежде чем он упал, и подвела к креслу. Она обнимала его так, словно больше всего на свете хотела прижать к себе, но понимала, что это плохая идея. Танер улыбнулся, отчего у него медленно лопнула нижняя губа, но он был не в силах сдержаться. Руки Дафны были нежными, глаза мокрыми, и не было в мире в это мгновение ничего сильнее, чем ее сердце. Она сохранила в себе все те давние черты, которые Танер помнил, за которые всегда держался и которые едва не забыл, потому что так давно их не видел. Но они существовали. Он никогда не терял веру в то, что они существовали. «Дурья ты, башка!» Дафна поцеловала его в лоб мягкими губами, и они окрасились алым. Кажется, времени осталось мало. У него это было очевидно. Но Дафна, похоже, мыслила масштабнее. Здесь все мыслили масштабнее. «Для чего?» «Для всего», — она показала ему чей-то телефон. Как только Танер осознал, на что смотрит, он понял, о чем она говорит. Она говорила о невообразимом. Они придут и покончат с этой бесполезной ебаной планеткой и создадут из ее праха что-то настоящее. Вот только они этого не сделали. Они потерпели поражение. Он услышал стон и шорох, потом стук дерева о дерево. Атилла поднялся на локти и тянулся за спину, пытаясь ухватить рукоять топора. «Лучше пусть торчит, где торчит», — сказал Танер. «Он у тебя в почке. Я знаю, что тебе неприятно, но пока что это затычка. Выдерни ее, и никто из нас не сможет остановить кровь». Судя по звуку, смеяться Атилле было больно. «С чего такая забота, старший братец?» «Последнее таинство. Не хочу, чтобы ты умер без причастия». Танер подковылял к нему, опираясь на второй топор, как на импровизированную, чересчур короткую трость. Но у него все же получилось. Ему казалось важным сделать это без помощи Дафны. Да и вообще он предпочел бы, чтобы она держалась в стороне. Если она думала, что скрывает, как больно ей видеть Атиллу в таком состоянии, она ошибалась. Ее лицо никогда не было той маской, которой оно ей казалось. Танер выудил из нагрудного кармана три бесформенных и пожеванных куска плоти, те, что сумел достать из своего ведра. В первое мгновение они напоминали синюю фланель, потом стали похожи на его руку, рябая кожа, забрызганная кровью. «Я хочу, чтобы ты узнал, что тебя обманули, что тебя использовали, что вся твоя уродская жизнь была ложью». Голос Танера с каждой минутой становился все более хриплым. Его протянутая ладонью вверх рука была на уровне глаз Атиллы. «Тебе правда стоит об этом узнать. Эти кусочки позволят тебе прикоснуться к источнику». Атилла прищурился на его дары, разыгрывая непонимание, оттягивая время. «И что это такое?» «Ты знаешь, откуда они. Просто не можешь понять, как я их заполучил. Тебе всего лишь нужно их съесть». Атилла не выглядел убежденным. «А если я этого не сделаю?» Танер приподнял топор. «Тогда я отрублю тебе пальцы и накормлю тебя сам». Лицо Атиллы как будто состояло исключительно из стиснутых зубов и струящегося пота. «Топор в спине, конечно, у меня, но все равно, судя по твоему виду, у тебя будут с этим проблемы». «Ему помогут», — Дафна все-таки встала рядом с ним. Прежде чем Танер успел бросить куски на пол, Дафна выхватила один из его руки и убрала в карман кардигана. Танер умоляюще посмотрел на нее и замотал головой. «Нет, пожалуйста, не надо. Ты не знаешь, где они побывали, и это еще не самое страшное». Но он никогда не мог ни в чем ее убедить. Она должна была узнать сама. Она всегда должна была все узнать сама. Атилла все же решил умереть, будучи при пальцах. Он прожевал куски и проглотил их, и постарался сохранить невозмутимый вид, но не смог. Танер уселся на пол рядом с ним. Подниматься ему предстояло с огромными муками. «Знаешь, что меня бесит больше всего?» — спросил он. «На самом деле ты все это время работал против того, чего хотел добиться, потому что ты идиот. Но ты все равно получишь половину того, о чем мечтал. Просто из праха ничего не создадут, потому что праха тоже не останется. Ни берега моря, ни волн студеных, ни тверди снизу, ни небо сверху, только бездна. Атилла слышал Танера, но не мог сосредоточиться на нем. Его зрение разделилось между двумя мирами, и каждый был по-своему жесток. «Я тебя знаю. Если не будет воссоздания, тебе хватит и разрушения. И оно уже началось. Но будь я проклят, если позволю тебе его увидеть». Танер перевернул топор в облезающих руках. Для почки шип на его обухе был губителен, от глаз он не оставил вообще ничего. Прежде я об этом не задумывалась, а сердце мое и так уже разрывалось из-за того, что происходило у меня на глазах. Но когда задумалась, мне стало в 10 раз хуже. Несмотря на то, что он всегда заботился обо мне, несмотря на то, что он как мог пытался искупить проступок, который в тот день мог совершить любой 12-летний мальчишка, несмотря на то, что он изо всех сил старался заслужить мое прощение, хоть я и говорила ему, что в этом нет нужды, ведь я с самого начала не винила его в случившемся. Танер никогда ни о чем меня не просил, ни разу. Так что единственной его просьбой, когда-либо обращенной ко мне, оказалось вот это. «Отвези меня домой», — сказал он. «Мне нужно, чтобы ты отвезла меня домой». Он ослаб и истекал кровью. Он постепенно распадался, разрушался изнутри. Я не представляла себе, как он собирается ехать. До его дома было 20 миль, но я понадеялась, что если у меня получится довести Танера до машины, то и остаток пути мы одолеем. Я разорила кладовку рядом с ванной. У Атиллы он ненавидел, когда другие об этом узнавали. Были проблемы с коленями, как случается с парнями его размеров. Поэтому он всегда держал дома запас эластичных бинтов. Я обмотала ими брата в тех местах, где это требовалось больше всего, чтобы он смог продержаться подольше. Остальное он делал сам, внутри, силой своей нечеловечески упрямой воли. «Ну вот, наконец-то из тебя получилась настоящая мумия». Разговаривать мне нужно было, чтобы он не переставал разговаривать. «Помнишь тот Хэллоуин, когда ты упрямо хотел быть мумией?» Я всегда обожала его кривую усмешку, но теперь она стала уж слишком кривой. И мама порезала простынку на ленты, чтобы замотать меня. Они не протянули и часа. Откуда у меня были силы, чтобы так хохотать? Единственная в истории мумия в подштанниках. «Я любил Хэллоуин». Голос Танера звучал теперь, словно резкий вздох. «Помнишь Рамсиджеров, живших на нашей улице, у которых всегда были украшения на дворе и куча конфет?» Я вспомнила их, хоть и не сразу. Рамсиджеры. Они обожали детей. А потом выяснилось, что настоящий дом ужасов стоял через дорогу от них, и на этом игры закончились. «Миссис Рамсиджер до сих пор тебя вспоминает. Я обещала, что расскажу тебе об этом. Она недавно оставила для тебя цветы. О, Боже! Оказалось, что он в здравом уме. Но, может быть, его сознание тоже распадалось. Наконец, я подготовила брата к выходу. По шагу за раз. Вот как мы это делали. В руке у него была палка, а я придерживала его за плечи. По шагу за раз. Он мог опереться на меня, чтобы не упасть, когда его подводили ноги. По одному неловкому шагу за раз. На улице царили сумерки, небо постепенно окрашивалось фиолетовым, а воздух полнился далеким воем сирен. Это был звук, сошедший с рельсов жизни, конца тихих гаваней, погребальная песнь, которую слышал весь город. Я помогла Танеру сесть в машину и в последний раз показала, почему он был прав, когда боялся со мной ездить. Над этим мы тоже посмеялись, пусть даже я не узнавала его смех. Пробок в городе и уходящих из него на северо-запад дорогах не было. В конце концов, был воскресный вечер. Но я боялась, что скоро все станет хуже, и радовалась, что выбралась из Денвера, и надеялась, что Бьянка тоже успела. «Что-то происходит», — написала она мне, прежде чем мы с Танером покинули дом Атиллы. «Знаю», — ответила я, пока стояла, сходя с ума на светофоре. «Я сейчас занята. Я не могу долго ждать». «Тогда лучше уезжай. Мы еще увидимся. Если ты моя подруга и любишь меня, ты знаешь, куда я должна отправиться. Мы подождем тебя там». Нам повезло, что было еще рано. Даже если люди видели прямые трансляции из Шамани и Понружа, Сулуру и из других мест, где это могло происходить, они им не верили. Ведь оно еще не пришло, чтобы их поглотить. Они думали, что это розыгрыш, фейковые новости, чья-то вирусная рекламная кампания. Они не приглядывались. «Похоже на фотошоп», — говорили они и продолжали серфить по сети. Так что дорога принадлежала мне. 20 безрассудных миль спешки. 20 расплывчатых миль слез. 20 нежных миль рука об руку с братом, который никогда не оставлял попыток дотянуться сквозь время и не дать мне залезть в неправильный фургон. За несколько миль до Лафайета его рука перестала напоминать руку. И все же с шоссе на городские улицы, с городских улиц на пригородные, я привезла его домой. «У меня есть одна подруга», — рассказывала я Танеру, когда мы подъезжали к его дому. «В тот день, когда мы впервые разговорились, она назвала меня Валькирией. Ты ведь помнишь, что делают Валькирии?» Конечно же, он помнил. Он тащился от этих историй, когда мы были детьми, маленькими Густавсонами, желавшими узнать о своих предках. Как и куча мальчишек, не понимавших, о чем они говорят, Танер рассказывал друзьям, что хочет погибнуть в бою. Он рассказывал им о валькириях, блондинистых и рослых, которые уносили избранных воинов, павших храбрецов, в небесный чертог, где их ожидала награда. «Ты достоин», – прошептала я Танеру на ухо и поцеловала его в обвисшую щеку. Помогая ему выбраться из машины, я не понимала, как он может быть до сих пор жив. Он ослеп. Глаз у него больше не было. Мне пришлось вытереть их у него со щек. Эластичные бинты заменили ему кожу. Когда я вытаскивала его, кости ломались легко, как хлебные палочки. Он дышал такими мелкими глотками, что они и стопку бы не наполнили. Но он чувствовал. Мы отошли от машины всего футов на 10, когда мне пришлось уложить его во дворе, потому что я не была уверена, сможет ли он выдержать еще хотя бы шаг. Но он чувствовал. Время уходить почти настало. Дом — это люди, а не место. Я барабанила в дверь, пока она не открылась. Раньше я гадала, каково это — найти кого-то, кто полюбит меня так, что в момент воссоединения сможет испытать одновременно величайшую радость и глубочайшую грусть. Увидев Берил, мою невестку, я порадовалась, что никогда ни на кого не производила такого впечатления. Но когда небо разорвал пришедший с севера чудовищный рокот, она так же, как и я, поняла, что в мире происходит что-то куда более значимое, чем наша маленькая драма. Не прошло и года с их свадьбы, как Берил меня возненавидела. Я знала об этом и не могу сказать, что не заслужила этой ненависти. Поделать с ней я уже ничего не могла. И только поэтому не осталась с ними. Это время принадлежало им. Я и так уже достаточно им мешала. Их сынишка, мой племянник, Рис, он до сих пор стоял подаль, застыв на пороге крыльца. Я сказала бы, что он наблюдал, вот только никто и никогда не мог сказать, что именно он видит, устремляя свой бесконечный взгляд в такую даль, что ее не могли одолеть ни его родители, ни кто-либо еще. Но мне показалось, что он улыбается. Я ни разу не видела, чтобы бедняжка улыбался. В месте, лишенном звуков и образов, он знал прикосновение. В месте, где царил холод, он знал тепло. В месте, где царил хаос, он знал покой. В месте, сухом и бесплодном, он знал влагу слез. Все рушилось. Основа расшаталась, и, наконец, он познал во всех его невыразимых формах ничто. Мне пришлось бросить машину на извилистой дороге больше, чем за милю до того места, куда я хотела попасть, потому что до меня точно так же сделали уже очень многие. Под лунным светом я лавировала среди замерзшей реки машин, и чем больше их оставалось позади, тем сильнее меня терзали вопросы. Откуда взялись все эти люди? Насколько далекий путь им пришлось преодолеть, и как они об этом узнали. Так же, видимо, как и тот мужчина в автобусе, который пустился в путь, потому что это был единственный поступок, казавшийся ему верным. А в остальном он мог разобраться по пути. Так же, как и те люди, что потоком двигались на запад сквозь Денвер, по неведомому маршруту, пока не осознали, что он завершен. Так же, как и Бьянка, которая наконец-то научилась доверять странностям своей души. В свете фар подъезжающих сзади машин я догнала отстающих, медленно шедших людей, которые, должно быть, ждали этого десятилетиями, так и не примирившись с тем, что делало их не похожими на остальных. А может быть, и вовсе не зная об этом. Похоже, никто не был рад, что пришел сюда, но и не тосковал из-за этого. Облегчение – вот что ощущалось в морозном горном воздухе. Нарастающий прилив облегчения. Я узнавала их с первого взгляда. Я могла бы узнать их и с закрытыми глазами. Я могла бы узнать их, вообще не имея глаз. Я ощущала их сердцем и щекой. Их собралось так много в одном месте, что они ударяли в меня, как волна давления. Если бы я ненавидела их так, как от меня этого ждали, я бы, наверное, спеклась и начала бегать кругами, как собака, которая не знает, за какой белкой погнаться в первую очередь. Но мои желания были простыми и становились все проще. И они исполнились. Вот она. Вон тетушка Дафна. Видите? Вот и все, что я хотела услышать. Они ждали у часовни на камне. Когда я обняла Бьянку, а потом Сороку, мне показалось, что с тех пор, как я в последний раз видела их, прошло намного больше, чем один день и один вечер. С тех пор минули целые этапы моей жизни. На тебе до сих пор мой кардиган. Бьянка, да снизойдет на нее любовь Божья, похоже, была по-настоящему удивлена. Мне неохота было паковать свои вещи. Никто не любит переезды. Даже теперь она беспокоилась за кого угодно, кроме себя. На нем кровь, и много. Она не моя. Успела сказать я, прежде чем внутри у меня рухнула какая-то стена, и наружу выплеснулся минутный поток рыданий. Бьянка снова обняла меня, на этот раз медленнее. Грандиозное объятие, полное веры в то, что они могут исправить любую случившуюся со мной беду. «Прости», — сказала она, — «не позволяй этому тебя огорчить. Скоро все это будет неважно. Ничто уже не будет важно». Я посмотрела на Сороку. Ее маленькое личико было серьезным, встревоженным и напуганным видом пятен на мамином кардигане. «Молодчина, Дафна. Нужно было раньше вывернуть его наизнанку». Когда я это сделала, видишь, их больше нет. Это помогло. И она уже не выглядела такой напряженной. С глаз долой, из сердца вон. Но она все равно понимала, что происходит что-то важное. Хочешь прокатиться на плечах? Как будто я сама не знала ответ. Я посадила ее на себя, и мы втроем вошли в бор. Я побывала здесь уже столько раз, что находила дорогу даже ночью, когда сосны мешали луне освещать нам путь. По обе стороны мы слышали шорох ног других людей. Они явно не все бывали здесь раньше, но их шаги звучали так же уверенно. Теперь я и сама чувствовала притяжение, хотя мне оно только щекотало и дергало щеку. Я знала из кино, что чем ближе оказываешься к краю черной дыры, тем сильнее замедляется время. Должно быть, сейчас происходило что-то похожее. Каждый шаг был новой цифрой на счетчике, которая приносила с собой всеобъемлющее чувство, что мы оставляем мир позади и входим в пограничную зону между тем, что еще есть, и меркнущей памятью о том, чего уже нет. Это знала почва, знали деревья и даже воздух. Мы все еще могли им дышать, но он уже казался стерильным и разреженным. И высота тут была ни при чем. Приходилось сильнее напрягать голос, чтобы тебя услышали, как будто воздух не желал больше передавать звуки. Когда мы вышли к скале, конгломерату, который помнил, как был колоннами и стеной. Она показалась нам гораздо выше, потому что вокруг нее теперь было гораздо меньше всего. Она устремлялась вверх, как обветренный шпиль на краю вечности. До этой ночи зеленая полоса леса уходила к далеким склонам, но теперь деревья заканчивались здесь, как и сама земля. Я думала, что съемки из Шамани, которые я видела на телефоне, хотя бы немного подготовили меня к тому, чтобы увидеть это в реальности. Какая наивность. Невозможно прийти подготовленной к краю, разверзающейся в планете дыры. Между нами и горами зиял похожий на каньон провал, разорвавший долину надвое. Я не могла разглядеть в нем дно, лишь залитые лунным светом слои земли и камня, скрывавшиеся в дымке холодного туманного мрака, который беззвучно колыхался и вспыхивал, как будто в нем сверкали слабенькие молнии. А ниже был бездонный колодец живой тьмы. Вокруг нас сбрасывали с себя одежду мужчины и женщины. Кое-кто из самых крепких взбирался на скалу. Я поражалась тому, как легко им это удается. пока не заметила, что камень вокруг них размягчился, образуя опоры для рук и ног, помогавшие им карабкаться. Они достигали вершины с восторгом и облегчением, а потом подходили к дальнему ее краю и ныряли с него в пустоту. Одни отталкивались и совершали парящие прыжки, другие какое-то время стояли спокойно и неподвижно, а потом падали вперед, будто статуи. Сорока заерзала у меня на плечах и отвернулась. «Все в порядке, они просто купаются», — ляпнула я. Я поставила ее на землю и оставила свою новую семью позади, чтобы подойти к самому краю, как будто к обрыву. Поначалу стена провала была отвесной, но, спускаясь ниже, постепенно загибалась вовнутрь, как стенка огромной чаши. Когда очередная атавистка, в чем мать родила, нырнула в пропасть, я поняла, что они целятся в длинный каменный выступ, похожий на оголенный эрозией корень, высевшийся наверху скалы. Упал еще один атавист. И еще один. Я смотрела, как они приземляются. Когда глаза привыкли к мраку, я увидела, что они не разбиваются при падении, а сливаются с камнем, как глина с глиной. Границы между их телами исчезали. Руки и ноги, торсы и головы перетекали друг в друга, обращаясь в нечто вроде первобытной слизи, начинавшейся в нескольких ярдах от края и стекавшей вниз по склону в колодец ожидающей тьмы. Бьянка. Она с самого начала знала, чем является, хоть и не понимала, как ей вернуться в это состояние. «Если бы я могла, я забралась бы внутрь и слилась бы с ней, и осталась бы там навсегда». Когда я вернулась к ним, Бьянка уже разделась. В лунном свете она смотрелась изумительно. Для женщины, которая никак не могла смириться с формой, в которой существовала, она, похоже, чувствовала себя невероятно комфортно в собственном теле. Сорока сияла. «Мама тоже пойдет купаться». Это происходило на самом деле. Этому суждено было произойти. И вот время пришло. «А ты будешь купаться?» «Знаком ли вам такой смех, который приходит вместе со слезами, а потом у тебя перехватывает горло, и ты оказываешься не способна ни на то, ни на другое?» В тот момент я могла бы провести по нему мастер-класс. «Нет, им не понравится, если я нырну в их бассейн», ответила я ей, когда смогла. «Да и вообще я лучше посижу с тобой». Пока люди, не обращая на нас внимания, шли мимо, словно мы были булыжником в ручье, Бьянка опустилась на колени, обняла дочку и расцеловала ее так сильно, что мне показалось, будто они сейчас тоже сольются воедино. Потом она поднялась, и настал мой черед. Ее руки обняли меня в последний раз, а губы коснулись моей щеки, а потом губ. «Не думаю, что я оказалась бы здесь, если бы не ты». Голос Бьянки уже был невероятно далеким. «Я знаю, что тебе трудно разглядеть в этом что-то хорошее, но для меня это все. Все сразу». Она нежно подтолкнула сороку к моему бедру, и лишь в эту секунду до меня дошло, что на самом деле происходит. Теперь она была моей. До конца наших жизней сорока была моей. И вот мы уже смотрели вслед Бьянке, присоединившейся к процессии. Стала ли она за эти 7 месяцев лучшей подругой в моей жизни? Я сделала ради нее такое, чего не делала ни для кого другого. Могла ли она стать для меня кем-то большим, чем подруга? Возможно. Но чтобы убедиться в этом, нужно время, а его у нас не было. Бьянка не была создана для скалолазания, поэтому в последний раз я видела ее, когда кто-то взял ее за руку, и мне показалось, будто слияние началось еще до того, как они шагнули за край. Я была рада, что ей не пришлось делать это в одиночку. Наверное, это значит, что я выросла как личность. Я смотрела на пустое место, оставшееся после Бьянки, еще долго после того, как ее не стало, держа сороку за костлявые плечики и прижимая ее лицо к своему бедру. Мы стояли так до тех пор, пока далеко на западе не послышался шум, похожий на нарастающий рев лавины. У меня на глазах целая цепь увенчанных снегом гор обрушилась и исчезла из вида. Это подстегнуло меня, ведь я заметила, как сильно приблизился к нам край пропасти. Словно прилив, скрывавший под собой берег. «Пойдем отыщем себе маленький холмик и будем на нем ждать», — предложила я. Сорока была не против. Только чтобы он был не очень далеко, предупредила она меня. Чтобы мама могла найти нас, когда искупается. Я пообещала ей, что скоро все устроится. Мы обязательно друг друга найдем». Держась за руки, мы вернулись в лес и пошли в обход, чтобы уйти с дороги этой все нараставшей миграции душ. Когда мы отыскали небольшой пригорок, я направила сороку к его верхушке, и мы устроились в местечке, где земля была устлана перепревшими в почву сосновыми иголками. Сквозь деревья было видно, как разрастается провал, и если забыть о том, что это значило, вид был потрясающий. «А где водичка?» — спросила сорока. «Я все равно не вижу водичку. Она там, внизу». Сорока поверила мне на слово. «Мама всегда говорит, что дома должна быть вода. Она хочет пруд. Папа хочет бассейн, а мама хочет пруд. Они из-за этого ругаются». Я обняла ее за плечи и прижала к себе. «Бедняжка. Тяжело такое слушать». Мы сидели и слушали треск и грохот, эхом доносившиеся издалека, пока я не решила, что время настало. Сейчас или никогда. Потому что вскоре все наши мысли будут забыты, а все, что мы сделали, канет в безвестность. Я подняла сороку и заглянула ей в глаза, чтобы она не упустила ни слова. «Я хочу, чтобы ты сейчас была очень-очень просто суперпослушной девочкой, хорошо? Мне нужно принять лекарство. Все хорошо, мне просто нужно его принять. Я не хочу, чтобы ты беспокоилась. Ты ведь знаешь, как иногда от лекарств хочется спать». Она кивнула. «Может, мне тоже захочется спать. Или я могу сказать что-нибудь странное. Или тебе может показаться, что мне снится плохой сон. Но это продлится недолго. Я все равно буду здесь, рядом с тобой. Ты не против?» Конечно же, она была не против. Потому что доверяла мне. Я могла заманить ее в фургон и отвезти в ближайший сарай. А она все равно доверяла бы мне всю дорогу. Потом я достала из кармана бесформенный комок тканей, засунула его в рот и проглотила, прежде чем успела передумать. Я не знала, что это такое, откуда взялись эти три куска и как они попали к Танеру. Сам он, похоже, знал, а Атила подозревал, но меня волновало лишь то, что эта штука должна была мне показать. Мне случалось брать в рот и кое-что похуже за обещание куда меньшего. Комок был жестким и волокнистым, как не до конца восстановленное сублимированное мясо, и отдавал кислятиной, от которой у меня свело скулы. Он заставил меня содрогнуться от холода, пришедшего далеко из-за пределов гор. Теперь я знала, что это такое. Приходящая плоть вечного разума, созданная как инструмент и ставшая заложницей времени, но сохранившая в себе крохотную искорку божественного. Я легла на землю рядом с сорокой, и ее ладошка была последним, что я почувствовала, прежде чем меня унесло прочь, и мой разум, пролетев сквозь вихрь времен, оказался по ту сторону. Я уже впадала в это состояние, когда пришла сюда впервые и прикоснулась к скале Бьянки, прежде чем она меня оттащила. Должно быть, в тот раз я узнала достаточно, чтобы не потеряться между квазаров и кварков. Долгие годы меня преследовал шепот ложных богов, говоривших, кого я должна убить и почему. Теперь они выли от ярости, потому что я отказалась идти туда, куда меня так настойчиво вели. Хотя у них не было лиц, я все равно могла смотреть их глазами, воспринимая космос так же, как они, как бесконечную последовательность вдохов и выдохов, подъемов и спадов. Я присутствовала при их появлении на свет, их сгущении из пыли в пространстве между новорожденных звезд. Теперь мне выпала честь присутствовать при их смерти. Ведь все мы стояли на пороге очередного конца. Мне было почти жаль их, потому что иногда лучше ни о чем не знать. Как ужасно, наверное, быть настолько могущественными, повелевать бесконечностью и все равно ощущать себя рабами того самого процесса, который вас создал, не способными остановить его, когда подойдет время в очередной раз все уничтожить и начать заново. На нашей планете и на сотне других я видела атавистов, шествующих в десятках тысяч самых разных тел. И там, где они проходили, рушились миры. Атависты служили ключами. Будь они животными, растениями или минералами, атависты служили спусковыми крючками. Служили всегда. Будут служить всегда. В одной зарождающейся вселенной и в следующей, и через 10 вселенных после нее, и через триллион вселенных тоже. Как должно быть, их существование оскорбляло тех, кому хватало высокомерия называть себя богами. И как я любила их за это. потому что могла. Только представьте, они были бесконечно старше даже самых старых богов, потому что превосходили само время. Бьянка была всегда, Броди был всегда. Всегда были медведи, птицы и наша памятная скала. И все они были атавистами, самыми древними созданиями во Вселенной и полной противоположностью богов, скромными, состоявшими из земли, и воды, и воздуха, и дерева, и камня. Они рождались в новых обличиях, которые помнили старые обличия, и ничего на свете не желали так, как вернуться в породившую их пустоту, потому что лишь в потенциале они достигали идеала. Неудивительно, что боги желали их убить, уничтожить, рассеять и распылить. Вообразите себе, каково это — быть хозяевами вечности и при этом беспомощно наблюдать за тем, как твоя погибель блуждает по земле, ведомая собственной смертной волей. Или как она рассекает галактику полосами зеленого огня, которые сталкиваются друг с другом в экстазе единения. И каждый раз, когда знакомое только атавистам медленное притяжение сводило их в одном месте в больших количествах, критическая масса. Бум. Пора начинать заново. Пустота была единственным подлинным божеством. Пустота создавала. Пустота уничтожала. Пустота создавала вновь. Как я и говорила, есть вещи, которых до усрачки боятся даже боги. Я не могла ненавидеть их за это, потому что как бы боги ни были чудовищно жестоки и эгоистичны, они желали того же, чего и все мы — продлить свое время. Я отказывалась их ненавидеть, ведь теперь я понимала, что это был бы еще один шаг к тому, чтобы подчиниться им. Когда я снова начала ощущать землю, траву, сосновые иголки и крошечную ладошку, которая дергала меня за руку, и услышала голос, прилагавшийся к ладошке, вот что вызвало у меня глубочайшее омерзение. Осознание того, что, пытаясь разорвать великий цикл, эти создания, желавшие стать богами, полагались на слуг, подобных Атилле. Они делали ставку на ненависть и только на ненависть. Единственное качество, которое считали полезным. Они не пытались обратиться к любви. Они презрительно отвергали сотрудничество и альтруизм. Они ни разу не попробовали никого вдохновить на то, чтобы собраться вместе, взглянуть на проблему и спросить: «Так, ладно, как бы нам с этим справиться, чтобы всем стало хорошо?» Ничего подобного. Вместо этого они, должно быть, когда-то давно заглянули в человеческие сердца и решили, что стремление убивать – единственная константа, на которую они смогут полагаться в течение долгого времени. Убивайте ради нас, и вы получите награду. Верьте нашей лжи, и ваши желания исполнятся. И обязательно расскажите об этом другим. У тебя что-то со щекой. Это были первые слова, которые я смогла разобрать. Тетя Дафна, что у тебя со щекой? Я ничего не чувствовала, но знала, о каком месте говорит сорока. О том, на котором стояло клеймо. Коснувшись пальцами щеки, я нащупала растущую дыру. И лишь потом заметила, как блестят в лунном свете чешуйки кожи, покидая меня и устремляясь к разлому в нашем мире. Всепоглощающая бездна была уже гораздо ближе, чем прежде. В нескольких футах от нас, так близко, что я могла увидеть, как осыпались вниз деревья и стены, из земли и камня, уменьшаясь до размеров песчинок, пока, наконец, не исчезали в мерцающей тьме вместе с вихрящимися каскадами пыли. Я развернула сороку, чтобы она не видела этого, и под грохот рушащихся гор и вой богов прижимала ее лицом к своей груди, не выпускала из объятий, пока могла, и она верила мне до самого конца. Нулевая фаза. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, человек все равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознает, что расстается с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознает. Блес Паскаль. Вот так и закончилась моя жизнь. Промелькнула, как молния. В конце всего, думая о сделанных мной выборах, я обнаруживаю, что какая-то мелочная часть меня хочет верить, будто каждый вариант бессмысленен, точно так же, как и все остальные. Я могла похитить сороку в тот день и уехать с ней в закат, и это не имело бы никакого значения, потому что все закончилось бы точно так же. Я могла убить Бьянку, как этого от меня хотели, чтобы узнать, что за этим последует, и это не имело бы никакого значения. Мы могли оставить Грега разлагаться в ванне, и это тоже не имело бы никакого значения. Я могла позвонить в полицию и сдать свою подругу, а не пытаться помочь ей обрести настоящую жизнь, в которой ее не избивали бы за то, кем она была. И это все равно не имело бы никакого значения. Много лет назад я могла прийти к спящему брату, как фея Моргана, к Артуру, и обманом заставить его сделать мне ребенка, потому что я никогда не встречала лучшего мужчины, и даже это не имело бы никакого значения. Все это не имело бы ни малейшего значения. Вот только это имеет значение. Для меня имеет. Каждый выбор, хороший и плохой. Потому что однажды через миллион лет или миллиард, или через такое долгое время, что для него и числа не придумано, в следующей версии Вселенной или в следующей после нее, или тысяча и одну Вселенную спустя, те частицы, что были мной вопреки астрономически малой вероятности, снова сойдутся в единое целое. И чтобы из них не получилось, я не хочу, чтобы их отягощали древние воспоминания о времени, когда сковывающее их вместе притяжение в моем сердце знало, что нужно сделать в предложенных обстоятельствах, но не пожелало приложить усилий. Все ведь взаимосвязано, не забывайте. Все на свете взаимосвязано. Так что это имеет значение. Должно иметь. Обязано. Я снова найду себя. Я совершу новую попытку и буду лучше. И в следующий раз я не хочу ломать или быть сломанной. Я не хочу оставаться увязшей в грязи. В следующий раз я хочу научиться летать. Соскальзывая в небытие. И вновь посвящается доле. Сквозь время и пространство. Под корень. Дорога оказалась совершенно не такой, какой мы ее помнили. Она лежала в стороне от магистрали, а у нас с Джиной на двоих была хорошо, если половина чувства направления. «Хотите, мы нарисуем вам карту?» — спрашивали нас родители, ее и мои. Сначала в похоронном зале, а потом в мотеле за континентальным завтраком. «Нет-нет-нет», — отвечали мы им. «Конечно же, мы помним, как добраться до бабушкиного дома». Возмущенные, как любые взрослые, которых родители держат за девятилетних детей. Три неверных поворота и 15 минут блуждания спустя мы остановились на подъездной дорожке, земле наших предков, усыпанной старым гравием, и посмотрели друг на друга, всплеск давно забытой телепатической связи между двоюродными братом и сестрой. «Ладно», — сказал я, — «мы никогда больше не будем об этом говорить». Джина, настоявшая на том, чтобы вести мою машину, потому что ей нужно было доказать, неизвестно что, выдернула ключи из замка зажигания. «Я и сейчас-то не хочу об этом говорить. Если бы это место осталось таким же, как прежде, быть может, нас привели бы сюда ориентиры, которые мы запомнили, сами того не сознавая. Но оно изменилось. Не думаю, что у меня в памяти хранилась какая-то идеализированная, никогда не существовавшая версия этого округа в северной части штата. Мне помнилось, что поездки сюда были мучительно скучными, сплошь поля да фермы. И больше всего в детстве я боялся, что мы окажемся в хвосте у трактора с ворчанием ползущего по узкой дороге, на которой мы не сможем его обогнать. Но как только мы добирались до места, все сразу становилось лучше, потому что дедушка всегда держал пару охотничьих собак, а вокруг было столько рощиц и дремучих чащоб, что даже самая целеустремленная стайка детишек не смогла бы их облазать за целое лето. «Но теперь это дорога», — сказал я. «Она ведь не всегда была такой запущенной». Джина покачала головой. «Однозначно нет». Я думал о трейлерах, мимо которых мы проезжали, и о выросших вокруг них мусорных лесах. И мне казалось, что было время, когда люди, у которых ломалась машина, прятали ее от чужих глаз в амбаре, пока она не заработает. Они не выставляли ее на всеобщее обозрение, будто трофей. И еще я думал о том, как дедушка, когда мы с ним катались на машине и встречали кого-то, едущего в другую сторону, всегда обменивался с водителем дружескими взмахами рук. Когда я спрашивал, кто это, он часто не знал, но все равно они махали друг другу. Видимо, эти времена остались в прошлом. Единственными приветствиями, которых удостоились мы, были хмурые взгляды. Мы стояли возле машины, словно нуждаясь в подтверждении того, что мы и вправду снова здесь. Таком, как растущий у дорожки клен, под алой сенью которого мы остановились. Там же, где всегда это делал дедушка, клен наверняка подрос, но и я тоже. Поэтому он больше не казался мне уходящим в облака гигантским бобовым стеблем. Но это определенно было то же самое дерево, потому что с нижней ветки его свисала пара высохших горлянок, выскобленных изнутри, с прорезанными в боках дырками размером с серебряный доллар. А за домом наверняка найдется еще несколько. Горлянки, конечно, были уже другие. Я порадовался тому, что бабушка Эви не оставляла свои привычки до самого конца. Ее жизнь измерялась поколениями превращенных в скворечники горлянок, одной из множества временных шкал. Когда мы сюда в последний раз приезжали, Джина? О, наверное, не меньше 4-5 горлянок назад. Вот как. Давно. Да, позорище. Это был все тот же старый, обшитый вагонкой дом. Белый. Всегда белый и всегда обшарпанный. Я ни разу не видел его свежепокрашенным, но и полностью облупившимся до старого дерева тоже не видел. Такое ощущение, будто краска начинала облезать, еще не успев высохнуть. Мы вошли через боковую дверь, которая вела в кухню. Не помню, чтобы когда-нибудь пользовался передней дверью. И словно оказались в капсуле времени. Все было прежним. Даже запах, в котором причудливо смешивались ароматы утреннего кофе и вкуснейшей жареной еды. В гостиной мы постояли у бабушкиного кресла, того, в котором она умерла. Оно ассоциировалось с бабушкой так неразрывно, что даже в детстве нам казалось неправильным в нем сидеть, хотя она никогда нас не прогоняла. По меркам кресел оно было невообразимо старым. У него были широкие подлокотники и сплющенное за годы мягкого давления сиденье. Бабушка всегда шила в нем, втыкая в обивку иголки с продетыми в ушки нитками. «Если уж придется умирать, а кому не приходится», — сказала Джина, — «то вот как». Кресло стояло у окна, с видом на дом ближайшей соседки, которая и нашла бабушку. Судя по всему, она читала. На подлокотнике лежала закрытая книга, на ней покоились сложенные очки, а сама бабушка просто сидела, уронив голову, но не обмякнув. Соседка, миссис Типович, подумала, что она спит. «Она как будто решила, что ей пора», — сказал я. «Понимаешь, о чем я?» Сначала дочитала книгу, а затем решила, что ей пора. «Чертовски хорошая книжка должна быть, если уж бабушка подумала, что лучше нее уже ничего не прочитает». Это было сказано с абсолютно серьезным лицом. Типичная Джина. Я выплюнул запоздалый смешок. «Тебе уготовано местечко в аду». Потом Джина посерьезнела и, опустившись на колени рядом с креслом, провела рукой по старой бугристой обивке. «Что с ним теперь будет? Никто его не захочет. В мире нет ни одного человека, которому оно подойдет. Это было бабушкино кресло. Но просто взять и выкинуть его...» Она была права. Мысль о том, что оно окажется на свалке, была невыносима. «Может, оно пригодится, миссис Типович?» Я посмотрел в окно на дом соседки. «Надо зайти к ней и поздороваться. Узнать, не захочет ли она что-нибудь отсюда забрать». Это соседское чувство казалось здесь столь же естественным, сколь чуждым оно было бы там, где я вырос. Старая женщина, живущая в том далеком доме. Я не видел ее больше 10 лет, но все равно мне казалось, будто я знаю ее лучше, чем те 20 с лишним человек, которые жили в непосредственной близости к моему собственному дому. Так легко было забыть о том, что на самом деле мы с Джиной были первым поколением, выросшим вдали от этого места. И оно прямо или косвенно посеяло в нас семена того, о чем мы даже не подозревали. Если бы дорога была городским кварталом, то бабушкин дом стоял бы с одного его края, а дом миссис Типович ближе к другому. Мы шли там, где земля была ровнее, большую часть пути потому, в чем было уже не узнать земляничную поляну, на которую люди приезжали за многие мили, чтобы набирать полные корзины ягод. А вот миссис Типович не изменилась, по крайней мере, заметно. Она казалась нам старой всегда и просто состарилась еще сильнее. что было для нас меньшим шоком, чем мы для нее. Хоть она и видела нас подростками, миссис Типович не могла поверить, что мы так выросли. Может быть, дело было в том, что мы с Джиной выглядели так, будто уже давно не обгорали на солнце и не рассаживали колени. «Хорошо ли прошли похороны?» – поинтересовалась она. «Никто не жаловался», – ответила Джина. «Я перестала ходить на похороны после смерти Дина». Дином звали ее мужа. Лучше всего я помнил его в те времена, когда земляника была красной и спелой. И он с нечеловеческим терпением, куря самокрутки, взбивал самодельное мороженое в блестящем цилиндре, стоявшем в тазу с каменной солью и льдом. Чем сильнее мы его упрашивали, тем хитрее он ухмылялся и тем медленнее вращал ручку. «Я теперь побываю только на еще одних похоронах», продолжила миссис Типович. «И туда меня придется тащить». Это должно было быть грустно. То, что эта крошечная, высушенная солнцем вдова с волосами, как белая шерсть, бродит по дому и ухаживает за садом одна. Что она недавно потеряла свою соседку и подругу, полвека бывшую частью ее жизни, и лишилась одной из последних незыблемых опор своего прошлого. Это должно было быть грустно, но не было. Слишком ясно сверкали ее глаза. Слишком много в них было надежды. И увидев это, я почувствовал себя лучше, чем за последние несколько дней с тех пор, как услышал новость. Бабушка Эви была такой же до самого конца. Разве это повод для скорби? Это повод для праздника. Но нет, ей достались обычные заунывные похороны. И меня преследовала мысль о том, что они бы вызвали у нее отвращение. «Значит, вы приехали привести дом в порядок?» – спросила миссис Типович. «Немного. Основная работа достанется родителям», – ответила Джина. «Они сказали, что если мы хотим взять себе какие-то из бабушкиных вещей, нужно отобрать их сейчас. Поэтому мы приехали сюда на длинные выходные», – добавил я. «Только вы двое? Больше никто?» Она имела в виду других бабушкиных внуков. «Всего нас было 9. Когда-то было 10, а теперь стало 9, и нет. Больше никто приезжать не собирался, хотя моя двоюродная сестра Линси не постеснялась попросить меня прислать ей телефонное видео с проходом по дому, чтобы она посмотрела, не нужно ли ей что-нибудь. Я уже решил, что скажу ей «прости», там сигнала не было». «Что ж, вы двое были ее любимчиками». Миссис Типович застыла, устремив куда-то вдаль взгляд увязших в болоте морщинок глаз. «И Шей», — добавила она тихо. «Шей должна была быть здесь. Она ни за что бы это не пропустила». Мы с Джиной кивнули. Миссис Типович была права. За прошедшие 8 лет моя сестра должна была побывать во множестве самых разных мест, вместо того, чтобы оказаться там, где она была сейчас. Побывать во множестве мест, побывать множеством людей, вместо того, чтобы стать загадкой и незаживающей раной. «Мы хотели спросить», — продолжила Джина, «не возьмете ли вы что-нибудь себе? Несколько зимних тыкв с ее огорода пришлись бы кстати, если они уже созрели. У нее всегда были самые лучшие деликаты. А их нужно есть как можно быстрее, потому что они хранятся хуже, чем другие сорта». Мы уставились друг на друга, явно будучи на разных волнах. «Они хранятся хуже», повторила миссис Типович. «У них кожура слишком тонкая». «Конечно же, вы можете забирать из огорода все, что хотите», сказала Джина. «Но мы имели в виду не совсем это. Мы подумали, что вам может понадобиться что-то из самого дома». «Например, ее кресло», подхватил я, притворяясь услужливым. «Вы не хотите забрать ее кресло?» Даже если бы миссис Типович укусила самый ядреный на свете лимон, у нее и то, наверное, не было бы такого кислого выражения лица. «Эту старую рухлядь! На что она мне?» Она сурово покачала головой. «Нет. Вынесите его на задний двор и сожгите. У меня своей рухляди полно, чужая мне ни к чему». Мы посидели у нее еще немного. Уйти оказалось непросто. Для нас это было тяжелее, чем для нее. Миссис Типович была не против нашего ухода, в отличие от многих знакомых мне людей ее возраста, которые разве только за ногу тебя не хватают, чтобы ты задержался еще на несколько минут. Наверное, это нормально, когда живешь в таком месте, где у тебя постоянно есть какие-то дела. На прощание Она сказала нам только одно. «Не знаю, есть у вас на выходные еще какие-нибудь планы или нет?» Кажется, ее слова предназначались мне. «Но постарайтесь не соваться за пределы дорог. Я слышала, эти торговцы метамфетамином, из-за которых тут такой бардак, церемониться не любят». Вечер здесь наступал не так, как дома. Он словно поднимался от земли и вытекал из леса, затапливая протянувшиеся вдоль дороги канавы. А я и забыл. Еще я забыл, как ночь словно расползается от курятника и крадется из-за сарая, и скапливается в свиной луже, и собирается в низкой, крытой жестью будке, в которой раньше жили свиньи и которая, к моему удивлению, до сих пор стояла, хотя не использовалась уже много лет. Казалось, будто ночь никуда отсюда не уходила, лишь пряталась ненадолго, после чего снова выскальзывала на волю. Не помню, чтобы я когда-нибудь предпочитал встречать ночь в одиночестве. Мы следили за ее приближением с крыльца, держа на коленях тарелки с ужином, сооруженным из того, что росло на огороде, и уцелевшей в холодильнике еды. Когда Джина наконец решилась об этом заговорить, она начала издалека. «То, что сказала миссис Типович о планах на эти выходные, то есть о Шей, она не могла иметь в виду ничего другого. Она ведь ошиблась, да? Ты ведь об этом не думаешь, Дилан?» «Я не могу приехать сюда и не думать об этом», — ответил я. «Но делать ничего не собираюсь. Разве можно тут сделать что-нибудь, что не было бы ошибкой? Хотя нельзя сказать, чтобы эта мысль не казалась мне заманчивой, в теории. Найти какого-нибудь подонка и надавить на него. А если он ничего не знает, а это почти наверняка будет так, заставить указать на кого-нибудь, кто может знать». «Хорошо», — сказала Джина, а потом просидела в молчании достаточно долго, чтобы разозлиться. Мы так и не утратили эту злость, потому что у нее не было конкретной цели. «Но если бы ты на это решился, у тебя бы получилось. Ты ведь каждый день это делаешь». «Да, но сила в числе. А когда заключенных выводят на прогулку, на башнях стоят снайперы». Джина посмотрела на меня и улыбнулась натянутой печальной улыбкой, от которой возникали уже не ямочки, а изогнутые морщинки. Ее волосы были светлыми. Раньше они выгорали до такого оттенка летом. Но я подозревал, что теперь им в этом помогала краска. Лицо Джины сделалось узким, щеки худыми. Когда они еще были пухлыми, Джина стала первой девочкой, которую я поцеловал. Неловко, как случается между двоюродными братьями и сестрами, которые еще не знают, что должно за этим следовать. Сейчас в ее взгляде не было никакой невинности. Она словно мечтала, чтобы наш мир, хотя бы ненадолго, стал чуть более беззаконным, и я смог собрать частную армию, вернуться сюда, прочесать весь округ от края до края и разгадать, наконец, эту тайну. О таких, как Шей, вы читаете в заголовках, если что-то в ее исчезновении привлекло внимание газетных редакторов. Пропавшую девушку в последний раз видели в понедельник вечером. Семья исчезнувшей студентки умоляет ее найти. Это продолжается до тех пор, пока поисковой команде не повезет или пока собака какого-нибудь утреннего бегуна не встанет в зарослях травы и не начнет истерично лаять. Вот только мы не дождались даже такой развязки. Шея оказалась одной из тех, кого так и не находят. Милее девушки было не сыскать. В 19 лет она все еще навещала бабушку, точно красная шапочка, поверившая в то, что на свете больше нет волков. И вот все, что от нее осталось. Один единственный окровавленный лоскуток, блузки, зацепившийся за колючий куст в полумиле от дома, где выросла наша мама. Я боялся, что все остальное лежало на дне какой-нибудь шахты или на илистом дне пруда с грузом на ногах, или в могиле, вырытой так глубоко в лесу, что нет уже никаких шансов ее обнаружить. Три армейских срока подточили мою уверенность в том, что люди от рождения порядочны, а после как будто этого было недостаточно, с ее остатками покончила работа тюремным надзирателем. Я всегда воображал, что с Шей случилось худшее, воображал в избыточных деталях, потому что слишком хорошо знал, на что способны люди, даже хорошие парни. Даже я сам. Мы немногое успели сделать тем вечером, потому что сначала отвлеклись на разглядывание фотографий в альбомах, а потом После оживленного телефонного разговора со своей парочкой младшеклассников, Джина рано легла спать. А я остался наедине с ночью, прислушивался к ней, сидя в бабушкином кресле, а потом, когда слушать было уже недостаточно, вышел наружу, чтобы к ней присоединиться. В этой глуши не было кабельного телевидения, а бабушка не так сильно ему увлекалась, чтобы купить спутниковую тарелку, и поэтому обходилась древней антенной, приделанной к боковой стене дома. Антенна вечно стонала на ветру, точно флюгер, лишенный возможности исполнять свое предназначение, и ее призрачный скрежет просачивался в дом, когда мы пытались уснуть в ветреные ночи. Теперь я воспользовался ею вместо лестницы, влез на крышу и вскарабкался по черепице, чтобы оседлать конек. Время от времени вдалеке мелькал свет, когда сентябрьский ветер раздвигал деревья, позволяя увидеть фонарь на крыльце далекого соседа или фары на дороге. Но самая темная ночь, которую я знал, все еще была здесь, вместе с луной и разбросанными по небу звездами. Я слушал ее, я открылся ей. Со мной навсегда осталось одно из ярчайших воспоминаний о тех долгих две недели, три недели, месяц, летних визитах, когда мы с моей сестрой и двоюродными братьями и сестрами приезжали все вместе. Бабушка укладывала пятерых в одной комнате, четверых в другой и рассказывала нам на ночь истории, иногда о животных, иногда об индейцах, иногда о мальчиках и девочках, таких же, как мы. Я их не помню. Но к одной бабушка возвращалась снова и снова, и вот эта история как раз сохранилась в моей памяти. Все остальные были просто переиначенными версиями сказок, которые она знала или придуманными на месте, и в них нечему было запоминаться. Я знал, что звери не разговаривают. Добрые индейцы были от меня слишком далеки, чтобы я мог себя с ними ассоциировать, а нападения злых я не боялся. А что до обычных мальчиков и девочек? Чего в них интересного, когда у нас и свои настоящие приключения каждый день случаются? А вот рассказы о лесовике, они были иными. Это я его так называю, потому что так его звала моя бабушка, объясняла она нам. Он такой большой и старый, что у него нет имени, как у дождя. Дождь ведь не знает, что он дождь, он просто идет. Лесовик был вечно в пути, рассказывала она, вечно бродил от одного конца округа к другому. Он никогда не спал, но иногда останавливался отдохнуть в лесу или в поле. Он умел быть огромным, рассказывала она, таким высоким, что в его волосах порой запутывались облака, и когда они несутся по небу так быстро, что ты можешь это заметить, значит, это лесовик тащит их за собой. А мог стать и маленьким, таким маленьким, что способен был забраться в желудь, если желудю нужно было напомнить, как расти. «Лесовика не увидишь, даже если будешь искать его каждый день на протяжении тысячи лет», — говорила она. «Но иногда можно заметить признаки того, что он проходит мимо. Например, когда в засуху с полей поднимается пыль. Это лесовик вдыхает ее, проверяя, достаточно ли она суха, чтобы можно было послать дождь. Или когда в лесу, его истинном доме, деревья клонятся не в ту сторону, в которую дует ветер. Нет, его нельзя увидеть, но можно почувствовать глубоко внутри, когда он касается твоей души. Днем этого не бывает. Не потому, что днем его не может оказаться рядом, а потому, что правильные люди заняты, пока светит солнце. Заняты тем, что работают или учатся, или ездят в гости, или играют, куролесят и развлекаются. А вот ночью — другое дело. Ночью тело замедляется, ночью ты замечаешь больше. «А что делает лесовик?» — спрашивали мы. «Зачем он нужен?» Он любит почти все, что растет, и ненавидит отбросы. И, ну, можно сказать, он нам отплачивает, объясняла она, и не дает нам становиться слишком уж забывчивыми и самодовольными. А что случится, если мы такими станем? Всегда интересовался кто-нибудь. Случится страшное, отвечала она. Очень-очень страшное. Это было слишком расплывчато, и нам хотелось узнать больше. Но она говорила, что мы слишком маленькие, чтобы о таком слушать, и обещала рассказать, когда мы повзрослеем, но так и не рассказала. «Ты ведь на самом деле говоришь о Боге, да?» — спросил как-то раз один из моих двоюродных братьев. «Правда ведь? Но и на этот вопрос бабушка ответа не дала, по крайней мере такого, какое мы смогли бы тогда понять. Однако я помню ее взгляд, не вполне говоривший «нет», определенно не говоривший «да», и достаточно мудрый, чтобы понимать, что либо мы однажды дойдем до всего сами, либо нам вообще не придется до этого доходить. «Я один раз видела лесовика», — подала голос Шей, тихая и зачарованная. «Выходные, прошлой осенью. Он смотрел на двух мертвых оленей. Никто из нас ей не поверил, потому что в охотников мы верили больше, чем в какую-то странную сущность, прозванную лесовиком». Но Шей, хоть и была совсем маленькой, не сдавалась. «Охотники», — заявила она, — «не могут снова поставить оленя на ноги и велеть ему идти своей дорогой. Вот этого я не забыл». И поэтому, слушая и глядя, как ночь шелестит крыльями сов и летучих мышей, я сделал еще один крошечный шаг к Вере. «Я готов», — прошептал я тому, что могло услышать меня или показаться мне. «Я готов». Молоко испортилось, и бекон тоже. К тому же нам нужны были еще кое-какие припасы, чтобы пережить выходные. Поэтому на следующее утро я вызвался съездить в магазин, стоявший у поворота с магистрали. Я решил сделать крюк и сначала поехал в обратном направлении, потому что прошло уже много лет, и мне хотелось посмотреть на округу. А если я сделаю больше неверных поворотов, чем верных, что ж, есть вещи похуже, чем заблудиться субботним сентябрьским утром. Множество таких вещей я миновал на своем пути. Невозможно вспоминать подобное место таким, каким оно было раньше, вспоминать людей, с гордостью называвших его домом, и не представлять, что они подумали бы о нем сейчас. Позволили бы они своим домам ветшать с такой беспомощной апатией. Сидели бы они, сложа руки и наблюдая, как поля зарастают сорняками. Разъезжали бы они на двух, трех, четырех колесах, пока холмы не покрылись бы рытвинами и шрамами. Нет, только не те люди, которых я помнил. Из-за этого я чувствовал себя стариком, не телом, но душой. Таким стариком, который в большом городе вопит, чтобы детишки проваливали с газона. Но в моем случае это было не просто раздражение, а презрение. Эти люди причиняли настоящий вред. Они растоптали память и традиции, испортили слишком многое из того, что я видел в этом месте хорошего, а один из них, я не мог об этом забыть, похитил мою сестру. «Кто они? Те, кто теперь здесь живет?» — спрашивал я себя. Не могли же они все заявиться откуда-то еще? Большинство наверняка выросли здесь и никуда не уезжали, и это делало их безразличие еще более непростительным. Хуже всего оказалась западная часть округа, где раньше добывали уголь. Подземные месторождения иссякли еще во времена нашего детства, и хотя впервые я услышал термин «добыча открытым способом» именно тогда, я не знал о том, что за ним кроется. Ни о самом процессе, ни о его последствиях. Но теперь это было очевидно. Залегавший у поверхности уголь тоже кончился, и остались лишь безмолвные пустоши, тянущиеся до самого горизонта, бесплодные раны в оспинах земляных бугров и такая кислая почва, что на ней ничто не желало расти. Сколько бы ни старался лесовик напомнить семенам, как это делается. В такое настроение не стоило впадать перед поездкой в магазин. Внутри я не стал снимать солнечные очки. Я поступал так же, следя за заключенными на тюремном дворе в облачные дни. И по той же самой причине это была броня, защищавшая меня и их самих. Ведь когда ты встречаешься взглядом с некоторыми людьми, и они понимают, что ты думаешь о них, об их жизненном выборе и о том, от чего они отказались, ничего хорошего из этого выйти не может. Магазин оказался забит утренними субботними покупателями, и симптомы болезни были очевидны. «Я слышала, эти торговцы метамфетамином, из-за которых тут такой бардак, церемониться не любят», сказала миссис Типович. И уж если на то пошло, сам метамфетамин тоже не церемонился. Признаки зависимости были мне знакомы. Кое-кого из заключенных они еще сохранялись, когда их переводили в нашу тюрьму из местных каталажек. И хотя ими щеголял не каждый посетитель магазина, таких более чем хватало, чтобы я испугался. что дальше здесь дела пойдут только хуже. Здоровой части наполовину пораженного проказой тела надеяться особенно не на что. Самые тяжелые случаи явно сидели на мете уже много лет. Их лица покрылись трупьями, а кости истончились. Из-за похожих на крошащийся гравий зубов казалось, будто они пили коктейли с серной кислотой, и теперь она разъедает их изнутри. Остальных, дерганных и настороженных, как крысы, ожидало такое же будущее. Все, что им нужно было знать о завтрашнем дне, было написано на коже их соседей. У этого обнаружился неожиданный уравнительный эффект. Насколько я помнил из детства, мужчины здесь почти всегда умирали раньше, зачастую намного раньше. Они могли десятилетиями оставаться здоровыми, выносливыми, точно пустынные стервятники, а потом их что-нибудь нагоняло, и они падали как подкошенные. Они спускались в шахты и выходили оттуда с черными пятнами на легких, или медленно ломали себе спины, ежедневно работая от рассвета до заката, или 10 лет упрямо игнорировали какой-нибудь пустяковый симптом, пока не делалось слишком поздно. А вот женщины становились крепкими, как дубленая кожа, и продолжали жить без них. На это всегда можно было рассчитывать. Но не теперь. Теперь в гонке к могиле фаворитов не было. Вернувшись в дом, я обнаружил, что у нас гость. Это стало сюрпризом, потому что машины на подъездной дорожке не было. Когда я вошел в кухонную дверь, Джина из-за его плеча бросила на меня взгляд, словно подрезанную моей бывшей, отчетливо говорившей: «И где же ты был все это время?» На столике перед ними стояли пустые чашки из-под кофе, и, судя по лицу Джины, ее терпение уже минут 20 как достигло предела. Я не помнил этого мужчину, но как бы его ни звали, он почти наверняка не мог похвастаться такой буйной черной бородой, впалыми щеками и огромным пузом, когда мы были детьми. «Помнишь Рэя Синклера?» — сказала Джина, потом ткнула пальцем в дверь и на меня, и нахлынули воспоминания. Внучатый племянник миссис Типович. Он приходил поиграть с нами в те редкие дни, когда его не заваливали делами, и был отличным проводником по лесу. Знал, где росли самые спелые дикие ягоды и где расширялись ручьи, образуя укромные омуты для купания. Мы пожали друг другу руки. Я словно пытался стиснуть бейсбольную перчатку. «Я тут привез немного оленины для тетушки Пол. От нее и узнал, что вы приехали», — сказал Рэй. «Соболезную насчет Эви. Тетушка Пол в ней души не чаяла». Пока я убирал в холодильнике молоко, бекон и все остальное, Джина извинилась, проскользнула мимо меня и устремилась на запоздалое свидание с какой-то комнатой или кладовкой, предоставив нам с Рэем вести неизбежную светскую беседу. «На что ты положил глаз?» — спросил он. «В смысле, что на память возьмешь?» «Пока не знаю», — ответил я. «Может, дедушкино ружье, если она найдется». «Часто на охоту ходишь?» «Не ходил с тех пор, как он меня с собой брал. А уж после того, как я вернулся из армии, скажем так, мне не слишком-то хотелось снова целиться в кого-нибудь живого и нажимать на спусковой крючок. С аттестацией при поступлении на работу я справился без проблем, но там стрелять нужно было по мишеням, а не потому, что кричала, истекала кровью и пыталась уползти на животе. Но я думал, что если отыщу знакомое с детства старое ружье, то, может быть, я пожал плечами. Наверное, я мог бы попросить, чтобы мне его отдали, когда умер дедушка, но это было бы неправильно. Бабушка, конечно, на охоту не ходила, но она жила здесь одна, и ей оно было нужно больше, чем мне». Рэй кивнул. «Особенно после того, что случилось с твоей сестрой». Я незаметно изучил его взглядом, после чего сообразил, что до сих пор не снял солнечные очки, прямо как в магазине. «Это мог сделать и ты», — подумал я. У меня не было причин его в этом подозревать. Но когда убийство остается нераскрытым, а тело не найденным, такие мысли не могут не приходить тебе в голову при взгляде на некоторых людей, тех, кто живет поблизости, кто мог сюда заехать, кто был с вами знаком, тех, о ком тебе давно уже ничего не известно. Если Рэй знал, где найти ягоды, он знал и где закопать девушку. «Особенно после этого», — согласился я. «Я что-то не то сказал?» — спросил Рэй. «Прости, если так». Голос у него был искренний, но я уже несколько лет слушал искренние голоса. «Не, начальник, я не знаю, кто спрятал это перо у меня под матрасом». «Это не я, начальник, я этот пакет с брагой и в глаза не видел». Все они были искренними насквозь, до самой гнили в сердцевине. Другие надзиратели предупреждали меня с самого начала. «Однажды ты начнешь смотреть на всех так, будто они в чем-то виноваты». Я отказывался им верить. «Нет, я же знаю, что работу нужно оставлять на работе». А теперь новички выслушивали то же самое уже от меня. Я снял очки. «Ты ничего плохого не сказал. Просто от такого невозможно оправиться. Время не исцеляет раны, оно только наращивает шрамы». Я подошел к сетчатой двери, выглянул наружу и вдохнул запах осеннего дня. Золотистый аромат согретых солнцем листьев. «Тут все сильно изменилось, да?» Рэй пожал плечами. «А где не изменилось?» Мы с ним вышли на улицу, и я поднял лицо к солнцу. Закрыл глаза и прислушался, думая о том, что хотя бы звуки здесь остались прежними. Все теми же приветливыми, тихими голосами птиц и открытых пространств. Когда я был в магазине, мне, пожалуй, и пальцев двух рук не хватило бы, чтобы сосчитать людей, которым осталось меньше 5 лет, — сказал я. Как это началось? Рэй пристально уставился на меня. Я знал это даже с закрытыми глазами. Я ощутил это так же отчетливо, как если бы он ткнул меня 2 пальцами. Когда я открыл глаза, он выглядел именно так, как я себе представлял. «Ты ведь теперь в УБН работаешь, да, Дилан?» — спросил он. «УБН. Управление по борьбе с наркотиками». «Я надзиратель. Я никого в тюрьму не сажаю, я только пытаюсь поддерживать порядок среди тех, кто там оказывается». Он засунул руки в карманы и покачался на пятках, устремив взгляд куда-то вдаль. «Ну, это началось так же, как и все остальное. Понемногу. Дело в пространстве. Пространстве и уединенности. У нас тут и того, и другого полно. И еще в свободном времени. Его у нас тоже полно». Насколько я помнил, у его двоюродного деда свободного времени не было никогда. Мистер Типович всегда едва-едва успевал сделать все, что нужно было сделать. И мой дедушка тоже. Мне стало любопытно, откуда взялось все это свободное время. «Интересно, сколько тут метаварен?» — сказал я. «Понятия не имею. Я знаю только то, что до меня доходит. А доходит до меня немногое. Не могу помочь, начальник. Я тут вообще не при делах». «Но если тебе повезет, и ты спросишь верного человека», — продолжил Рэй. «Он, должно быть, скажет тебе, что это единственное, в чем он когда-нибудь был хорош. Единственное, что у него получается». Деревья перешептывались, лаская листвой скворечники-горлянки. «Быть может, он даже скажет, что это святое дело. Этого я услышать не ожидал». «И кто же его осветил?» Колебания и неуверенность Рэя показались мне первыми искренними выражениями на его лице с тех пор, как разговор свернул в это русло. «Сильные мира сего, наверное. Не правительство, не такого рода сильные. Что-то выше них». Он запрокинул голову, выпитив свою широкую челюсть с колючей бородой, и, хмурясь, уставился в небо. «Представь себе, что глубоко в лесу есть место, куда никто не забредет случайно. Оно небольшое, но и не слишком хорошо укрытое. Теперь представь, что туда заносит команду из управления шерифа. Они проходят в 20, в 15 футах от него и ничего не видят. А теперь представь, как то же самое случается с группой парней, у которых на куртках нашивки УБН. Все они просто проходят мимо, будто там ничего и нет». Он к чему-то вел, но я не понимал, к чему. Наверное, Рэй и сам не понимал. Говорят, что если проведешь в тюрьме достаточно лет, то станешь свидетелем странных событий, объяснить которые почти невозможно, и хоть сам я ничего не видел, но рассказы до меня доходили. Быть может, Рэй тоже об этом слышал и искал кого? Человека, который его поймет? «Я не знаю, как еще можно назвать такое место», — сказал он, — «если не святым. Для человека, до которого немного доходит, ты на удивление информирован». Взгляд Рэя вернулся на землю, а маска — на лицо. «Может, я слышу и больше, чем признаюсь». Он направился к дому своей двоюродной бабушки. «Будь здоров, Дилан. Еще раз соболезную насчет Эви. Слушай, Рэй, глупый вопрос, но...» — начал я. «Твоя тетушка Полли или бабушка, или мама, или еще кто-нибудь. Они тебе в детстве не рассказывали истории о лесовике?» Он покачал головой. «Неа, я только лесников знаю». Он сделал еще несколько шагов и остановился, как будто в голове у него всплыло что-то, о чем он не вспоминал лет 20. «Хотя, кажется, я помню, как тетушка Пол рассказывала мне о каком-то старике, ореховые кости, какую-то чепуху, высокий, как облако, маленький, как орешек, и прочая билиберда. Сам знаешь, старушки иногда чего только не наплетут». «Ага». Рэй, похоже, складывал воедино разрозненные обрывки воспоминаний. «Одна история нас больше всего напугала. Тетушка Пол клялась, что это правда, что это случилось, когда она была девочкой. Одна компания самогонщиков нализалась собственного продукта и не уследила за огнем под перегонным кубом. Сгорели несколько акров леса и поля, и парочка домов. Она говорила, что когда их нашли, они лежали в ряд. Кто-то размозжил им кости рук и ног, а вместо них воткнул ореховые ветки, вроде как пугалом. Якобы так старик ореховые кости и получил свое имя. Я всегда думал, что она просто хотела запугать нас, чтобы мы не отлынивали от работы». «Со мной бы сработало», — сказал я. Рэй усмехнулся. «Вот что я тебе скажу. Коровам не часто приходилось ждать, чтобы я их с утра подоил». Он посерьезнел, почесывая бороду. «А с чего ты вдруг об этом спрашиваешь?» Я махнул на дом. «Сам знаешь, каково это, вот так прибираться в доме. Какую вещицу не перевернешь, из-под нее воспоминания выползают». Позднее я часто возвращался мыслями к тому, что сказал, когда мы с Джиной только-только вошли в дом и увидели бабушкино кресло. Казалось, будто она дочитала книгу, отложила ее и спокойно решила, что сегодня хороший день, чтобы умереть. Такие фантазии успокаивают, но, может быть, так оно и было на самом деле. Она не теряла связи с нами, своими детьми и внуками, хоть нас и разбросала по стране. Она знала, что у меня скоро будет отпуск, знала, что он наложится на отпуск Джины. А мы были ее любимчиками. Даже миссис Типович это знала. Поэтому мне хочется думать, будто бабушка верила, что, если изберет верное время, первыми в доме окажемся мы с Джиной. Она не могла хотеть, чтобы это была моя мама. Не могла хотеть, чтобы первым на чердак поднялся мой отец. Некоторые вещи слишком жестоки, какая бы за ними ни скрывалась любовь. Возможно, она думала, что мы скорее поймем это и примем, потому что мы были ее любимчиками. И хоть мама и выросла здесь вместе с моими тетями и дядями, все они прожили вдали от лесов гораздо дольше, чем мы, бабушкины внуки. Когда уютный покой субботнего дня разлетелся на осколки, мы с Джиной были в разных частях дома. Я перебирал в кладовке прошлогодние консервы и как раз обнаружил древнюю стеклянную банку, полную монет, когда сверху донесся дрожащий крик. Я подумал, что Джина наткнулась на дохлого енота, на гнездо с высохшими трупиками белок, на что-нибудь из того, что порой обнаруживается на деревенских чердаках. Но когда Джина спустилась за мной, лицо ее было бледным, а голос таким тихим, что я едва его слышал. «Шей», — говорила она, или пыталась сказать. «Шей». Она повторяла это снова и снова, через силу, глядя в никуда. «Шей». Я не верил ей, пока поднимался на чердак по складной лестнице. Не верил, пока шел по грубым скрипящим половицам, сгибаясь под скатом крыши, окруженной полумраком, паутиной и запахом вековой, казалось, пыли. Но проведя на коленях 5, а может и 20 минут, я поверил, пусть даже окружающий мир окончательно утратил смысл. На чердаке был свет, тусклый, сочившийся сквозь маленькие треугольные окошки в крыше. И воздух, проходивший сквозь реечные отдушины с обоих концов. и тело моей сестры на раскладушке между побитым жизнью чемоданом и башней из картонных коробок, укрытая натянутой до груди простыней. Простыня не была ни пыльной, ни пожелтевшей. Она была чистой, белой, недавно постиранной. Бабушка 8 лет подряд стирала простыни мертвой внучки. Это никак не умещалось у меня в голове, а моему сердцу просто хотелось остановиться. Постепенно до меня дошло. Мы не должны были узнать Шей. Ведь она умерла уже 8 лет назад. В лучшем случае сухая жара превратила бы ее в мумию, высохшую оболочку. В худшем случае от нее остались бы лишь ошметки кожи, кости и пшеничный шелк волос. Но самое страшное, что я мог о ней сказать, это что она выглядела очень, очень исхудавшей. А когда я дотронулся до ее щеки, кожа оказалась гладкой и тугой, но податливой. Точно недавно замешанная глина. Касаясь ее, я почти ожидал, что сейчас Шей откроет глаза. Ей было 19 тогда, и было 19 сейчас. Ей было 19 все эти 8 лет. Ей было 19, и она была мертва, но нетленна. Она лежала на одеяле и на постели из трав. Травы окружали ее со всех сторон. Стебли и пучки их торчали между слоев второй простыни, которая обматывала ее тело точно саван. Запах их, резкий и пряный аромат полей и деревьев, заполнял мне нос. «Ты думаешь, это сделала бабушка?» Джина стояла позади меня, прижимаясь к спине. «Нет, вот это. Тут никаких вопросов нет. Я имею в виду, убила ее. Не намеренно, а случайно, и просто не смогла нам об этом сказать». Я пока не знаю, что и думать. Я отпихнул в сторону старый хлам, чтобы на шее падало больше света. Ее кожа была белой, как фарфоровая тарелка, и тусклой, лишенной блеска жизни. На челюсти и противоположной от меня щеке виднелись несколько бледно-голубых полос, похожих на не до конца зажившие царапины. Осторожно, как будто до сих пор мог причинить ей вред, я повернул ее голову в одну сторону, потом в другую, ощупал шею и затылок. Ран видно не было, но кожу на шее, хоть она и была такой же белой, покрывали пятна. «Окажи мне услугу», — попросил я. «Проверь ее тело». Джина выпучила глаза. «Я? Почему я? Ты же у нас крутой тюремный охранник». Именно тогда я осознал, что все это происходит в реальности, потому что когда трагедия реальна, глупые мысли лезут тебе в голову, в самые неподходящие моменты. «Надзиратели», хотелось мне поправить ее. Мы не любим слово на букву «О». «Она моя сестра. Она еще подросток», сказал я вместо этого. «Я не должен. Ей бы это не понравилось». Джина подошла к телу Шей, а я отодвинулся в сторону и отвернулся, прислушиваясь к шороху хлопковых простыней и треску сухой травы. Блуждая взглядом по чердаку, я заметил мышеловки, одну взведенную, другую захлопнувшуюся. А если их было две, значит, скорее всего, где-то стояли и другие. Это тоже сделала бабушка. Поставила ловушки, чтобы мыши не добрались до Шей. «Она...» Голос Джины дрожал. «У нее спина, ягодицы и задняя часть ног все черно-синие. Там скопилась кровь. Это нормально». По крайней мере, не похоже, что она истекла кровью. Это единственное, что во всем этом нормально. «Дилан, что я должна искать?» «Раны, травмы. Понятно ли, от чего она умерла?» «У нее на бедре очень глубокий порез, и ноги все исцарапаны, и живот. На нем какие-то полосы, похожие, я не знаю, на следы от веревки. Внутри у меня все сжалось. Ее изнасиловали?» Посмотри в паху. Кажется, все в порядке. Хорошо, прикрою ее снова. Я смотрел руки и кончики пальцев Шей. Несколько ногтей были сломаны. Под ними виднелась грязь. На ногах ногти отличались друг от друга. На одной они были чистыми, на другой — с такой же грязной каймой. Как будто Шей потеряла туфлю где-то между жизнью и смертью. Бабушка привела ее в порядок. Это было очевидно, но стало слишком глубоко забираться кончиком пилки. Быть может, ее просто подвело зрение. Я вернулся к шее сестры, к пятнам на ней. Соедини точки, и это можно будет назвать полосами. Если бы ее кожа была не так бледна, она выглядела бы страшнее. Ее охватывали бы синюшные кольца кровоподтеков. «Судя по тому, что я вижу, ее задушили», — сказал я Джине. «И, кажется, сдавливали при этом не только горло, но и торс». Кто-то обошелся с ней, как питон с добычей. Стиснул и не отпускал, пока она не перестала дышать. Мы снова запеленали ее и укутали, чтобы защитить от пыли, и позволили шее возвратиться к ее долгому странному сну. «Что будем делать?» — спросила Джина, а когда я не ответил, продолжила. «Милосерднее всего было бы похоронить ее самим. Пусть это будет наш секрет. Никто не должен знать. Что хорошего из этого выйдет, если они узнают?» Первую минуту или две это казалось мне неплохой идеей, а потом перестало. «А тебе не кажется, что бабушка тоже это понимала? Она ведь не могла не понимать. Если у нее хватило сил, чтобы работать в огороде или чтобы затащить Шей на чердак, у нее хватило бы сил, чтобы вырыть могилу. И еще. За последние 8 лет она ни разу не говорила при мне ничего такого, от чего у меня сложилось бы впечатление, что она ослабла умом. А при тебе?» Джина покачала головой. «Нет». «Значит, она держала здесь Шей не просто так». Мы повернулись к лестнице, потому что еще один день, еще одна ночь ничем бы уже не навредили Шей. И именно тогда обнаружили конверт, который Джина, должно быть, случайно отбросила, когда в первый раз откинула простыню. «Как вы отреагируете на мои слова, зависит от того, кто найдет это письмо», написала наша бабушка Эви. «У меня есть надежда относительно того, кто это будет. Если все сложится иначе, я не стану оскорблять остальных, называя имена. Если же нет, я думаю, вы поймете, что я говорю о вас. Начнем с того, что я понимаю, как это выглядит, но то, как что-то выглядит, не всегда совпадает с настоящим положением дел. Знайте, что правда такова. Жизнь Шей отняли не мужчина и не женщина. Проще всего было бы отдать ее родителям, позволить им думать, что это было так, и похоронить ее. И, быть может, увидеть, как какого-нибудь местного парнишку арестуют, потому что шериф решил назначить его виноватым. Я не позволю этому случиться. Здесь многие заслуживают наказания, и, быть может, стало бы только лучше, если бы кого-то из них посадили за то, чего он не делал. Но я не могу решиться на подобное, не зная, на кого повесят обвинение. Если я скажу вам, что Шей убил тот, кого я всегда называла лесовиком, кто-то из вас, может, мне и поверит, но большинство, скорее всего, нет. Но вера не делает что-то более или менее истинным, она лишь подсказывает нам, как следует поступить дальше. Если я скажу вам, что Шей можно вернуть, поверите ли вы мне настолько, чтобы попытаться?» Тем вечером, сидя в кухне за укрытым красной клеенкой столом, мы с Джиной спорили. Спорили очень долго. Для родных братьев и сестер это естественное состояние, но и двоюродные справляются неплохо. Мы спорили о том, что было правдой на самом деле. Мы спорили о том, чего не может быть. Мы спорили не столько друг с другом, сколько с самими собой и с тем, перед чем нас поставила судьба. Но в первую очередь мы спорили о том, можно ли зайти слишком далеко, когда дело касается семьи. Жить с этим было непросто. То, что случилось с Шей, несправедливо. Когда-то здешние жители знали, что, как бы мы его ни называли, в лесах и полях живет нечто, старое, как само время, и лишь отчасти цивилизованное, хотя удача или проклятие, увидеть его выпадало немногим. Мы всегда считали, что если мы будем обходиться с ним по справедливости, то и оно будет обходиться с нами по справедливости. Но бедняжка Шей заплатила за чужие грехи. Она хотела как лучше. Я знаю. Не секрет, что этот округ от края до края охвачен чумой. И когда Шей наткнулась в лесу на трейлер, в котором варят этот яд, она не могла не нарисовать карту и не сообщить о нем. До дня своей смерти я не забуду то лето, когда все мои внуки собрались здесь, и ту ночь, когда малышка Шей рассказала, как видела лесовика. Не знаю, почему ей в таком возрасте было дозволено узреть то, чего большинство людей не увидит ни разу в жизни. но мне и в голову не пришло, что она выдумывает. Я поверила ей. Вот единственное объяснение, которое у меня есть. Как только Шей решила сообщить об этом трейлере и о том, что в нем происходит, Лисовик ощутил эту решимость и был вынужден покончить с ее намерениями. Половина воскресенья ушла у меня на попытке отыскать то, что отыскала Шей, но полагаться я мог только на карту, которую она нарисовала. Невозможно было узнать, насколько точно эта карта отражала местность, даже в момент создания. А ведь леса живые, они никогда не перестают меняться. Деревья вырастают и падают, ручьи меняют направление, ветви перекрывают тропы, которые когда-то были широкими, как тротуары. А у тех, кто поставил там этот трейлер, было 8 лет, чтобы его перевести. Но вот чего у них, судя по всему, не было, так это причина его перевозить. У меня была с собой карта и связка веток на спине. И как у любого охотника, винтовка. Не дедушкино ружье, потому что его я до сих пор не отыскал, а мое табельное оружие, которое я по привычке возил в багажнике. Но иногда охотники возвращаются домой с пустыми руками. Но я хотя бы вернулся с пониманием того, что еще должен захватить с собой, когда снова отправлюсь на поиски. Я не хочу рассказывать об увиденном, но его хватило, чтобы понять, что это не человек опутал ее всеми этими лозами и тащит к свиной луже быстрее, чем я могу бежать. К тому времени, как я их нагнала, он ее уже задушил. Он сделал это не потому, что хотел защитить этих людей как таковых. Я думаю, он хочет, чтобы чума продолжалась, пока не убьет всех, кто ею болен. И на этой земле не останется никого, кроме тех, кто снова станет обращаться с ней как следует. Поговаривают, что люди, которые принесли сюда эту чуму, считают, будто закон не может до них дотянуться, потому что их укрытие невозможно отыскать. Однако я уверена, дело в том, что лесовик готовит им судьбу страшнее, чем любой полицейский, и ослепляет тех, кто приходит сюда извне, чтобы их найти. Но Шей всегда смотрела на эти леса другими глазами. «Помнишь, как бабушка любила ее называть?» — спросила Джина. Я со стыдом признался, что не помню. «Наш маленький лесной эльфёныш», — сказала она, а потом добавила. Быть может, чтобы я почувствовал себя лучше. Мальчики такое не запоминают. Это больше для девочек. «Может быть», — проговорил я и снова приподнял одеяло, чтобы взглянуть на лицо сестры. Последние несколько часов я провел в страхе перед тем, что бабушкин чердак пропитан какой-то магией, и когда мы вынесем Шею обратно во внешний мир, те 8 лет разложения, которых она избежала, наконец-то ее нагонят. Но она все еще выглядела просто спящей. Вместо этого магия последовала за ней. А может быть, лесовик, заметив нас с нашим бременем, которое мы несколько миль несли по лесу, ощутил и нашу решимость и открыл перед нами завесу, чтобы мы могли видеть. Так или иначе, я снова пришел к месту, указанному на старой карте. И на этот раз Шей послужила ключом. «Как думаешь, а наоборот это работает?» — спросила Джина. «В каком смысле?» «Если мы поднимемся, а те, кто там сидит, выглянут наружу, они смогут нас разглядеть? Или увидят только деревья?» «Мне очень не хочется это проверять». Трейлер был достаточно маленьким, чтобы его можно было прицепить к грузовичку, и достаточно большим, чтобы 2 или 3 человека могли провести в нем целый день, не слишком часто спотыкаясь друг о друга. Он угнездился в полости, выкопанной в склоне холма, и был покрыт выцветшим буро-зеленым камуфляжным рисунком. Когда-то хозяева спрятали его под нейлоновой сеткой, сплетенной с ветвями и лозами, но, судя по всему, давно не утруждали себя тем, чтобы ее поправлять. И где-то она провисла, а где-то и вовсе упала на землю. Электричество трейлер получал от генератора, газ из баллонов с пропаном. Из крыши его торчала парочка труб. С тех пор, как мы сюда пришли, они непрестанно извергали пар, из-за которого вокруг трейлера уже давно ничего не росло. В конце концов пар иссяк, а несколько минут спустя из трейлера донеслись щелчки открывающихся замков. Дверь распахнулась, и показались двое. Они отошли на несколько шагов, прежде чем снять противогазы и повесить их на шею, с наслаждением вдыхая прохладный осенний воздух. Я прошептал Джинни, чтобы она вела себя тихо и не высовывалась, вышел из нашего укрытия и направился к прогалине. Быть может, эти двое и заметили меня позже, чем должны были. На бедре у каждого висела кобура, но у них, похоже, не было инстинкта сразу к ней тянуться. А в вышине надо мной шумели деревья, хотя я не слышал и не ощущал ветра. «Привет, Рэй», — сказал я, прицеливаясь в них от пояса. «Дилан», — отозвался он с усталым отвращением в голосе. «А я-то поверил, что ты не из УБН». Я уже некоторое время гадал, не заскочил ли он в гости, когда навещал свою двоюродную бабушку, и не пришла ли Шей сюда следом за ним, догадавшись, что он такое на самом деле. Она ведь была благородной и, если надо, очень упрямой. Я взглянул на долговязого парня с армейской стрижкой, стоявшего рядом с ним. «Кто это?» «Это Энди Эллерби». «Внутри еще кто-то есть?» Устрашающая борода Рэя словно встопорщилась. «Ты не хуже меня должен знать, что варка мета — работа максимум для двоих». Он поковырял землю носком ботинка. «Послушай, Дилан, ведь здесь твои корни. Со своими так не поступают. Давай-ка попробуем все обсудить, что скажешь?» Я посмотрел на его напарника. Как и у Рэя, на лице и верхней части лба у него, там, где плотно прижимался противогаз, были красные полосы. Он враждебно на меня глядел. «Энди Эллерби, были ли мы с тобой знакомы в детстве?» Он отвернулся и сплюнул. «А какая разница, были мы знакомы или нет, если ты не помнишь, как меня зовут?» «Хорошо», — сказал я. «Так мне будет гораздо проще». Я вскинул полицейскую винтовку к плечу и обнаружил, что когда на кону стоит нечто по-настоящему важное, все еще могу прицелиться во что-то живое и нажать на спусковой крючок. Расстояние хватило, чтобы начинка патрона 12-го калибра разлетелась облаком, широким, как форма для пирогов. Она угодила Энди в грудь и отбросила на трейлер с такой силой, что он оставил там вмятину. В винтовке было еще три таких же патрона, но я в них больше не нуждался, и поэтому несколько раз передернул затвор, чтобы выбросить их следом за пустой гильзой. Рэй с недоумением посмотрел, как неиспользованные патроны падают на землю. И его рука дернулась, потому что он вспомнил о висящей на поясе кобуре. Но к тому времени я уже добрался до пятого патрона и всадил его Рэю под грудину, туда, где начинал выпячиваться его живот. Он глядел на меня с земли, визгливо хрипя, и, пытаясь вдохнуть, хватался за то место, куда я выстрелил, и не мог понять, почему его руки остаются чистыми, не запачканными кровью. «Травматический патрон», — объяснил я. «Мы пользуемся ими для пресечения беспорядков. Нельзя просто так перестрелять толпу ребят с самодельными ножами. Пусть даже они ведут себя, как стая дикарей». Я опустился на колени рядом с Рэем, вытащил из его кобуры пистолет, прежде чем он о нем вспомнил, и отбросил в сторону. Джина выбралась из укрытия, обхватив себя руками, и смотрела на нас самой ужасной смесью надежды и страха во взгляде, которую я только видел. «Я понимаю, что ты этого не хотел, и понимаю, что ты этого даже не знаешь, но все-таки именно из-за тебя моя сестра так и не встретила свой 20-й день рождения». Я вздохнул, взглянул на тускнеющее небо и прислушался к звукам всех живых существ, видимых и невидимых. Что ж, быть может, в следующем году? Пока он задыхался, я снял с пояса охотничий нож, попросил Джину принести мне связку ореховых веток, которые моя бабушка, должно быть, заточила уже несколько лет назад, и молоток с чугунной головкой, снятый со стены сарая. Проще было бы воспользоваться дедушкиной бензопилой, но некоторые вещи не должны даваться просто, и бывают случаи, когда старые методы уместнее всего. Я похлопал Рэя по плечу и вспомнил того коренастого мальчишку, который приводил нас к самым толстым головастикам, каких нам случалось видеть, к самым сочным ягодам, какие нам случалось пробовать. «Не знаю, утешат ли тебя мои слова, но я правда надеялся, что из этой двери выйдешь не ты». Если семья хочет вернуть Шей, необходимо кое-что сделать. И я предупреждаю вас, работа будет грязной. Дилан, если ты читаешь мое письмо, знай, я верила, что только в тебе найдется достаточно любви и силы духа, чтобы сделать это и не струсить. Веришь ли ты до сих пор в то, что усвоил, приезжая сюда каждое лето? Вопрос другой. Я думала, что этот мост мы перейдем, когда настанет время. Но потом ты вернулся с войны, и чего бы ты там ни насмотрелся, что бы ты там ни делал, ты был не в порядке. И я знала, что сейчас не время тебя об этом просить. Почему-то мне всегда казалось, что сейчас неподходящее время. Поэтому, когда я скажу, что привыкла к присутствию Шей, даже такой, быть может, ты сумеешь меня понять и, надеюсь, простить за это. Я так и не смогла поверить, что она умерла до конца. Лесовик мог бы изуродовать ее тело куда сильнее, и мне кажется, что он забрал ее душу. Я думаю, что он не отнял у нее жизнь навсегда, а лишь взял к себе на хранение. Иначе зачем бы он принес Шей к моему дому? Однажды моя сестра видела, как лесовик смотрит на двух мертвых оленей. По крайней мере, так она утверждала. И поняла, что это не охотник. Потому что охотник не помог бы убитым оленям подняться на ноги и не отпустил бы их. За все нужно платить. Во всем необходимо равновесие. Это единственный закон, от которого никому из нас не скрыться. Иногда за жизнь приходится платить жизнью. Но если Шея вправду видела то, что, как ей показалось, она видела, тогда мне интересно, чего она не увидела? Чьей жизнью лесовик решил пожертвовать, чтобы оживить оленей? Делая самую грязную работу в своей жизни, я думал о самогонщиках из истории, которую миссис Типович рассказала Рэю в детстве. О том, как они сожгли лес и поля, и о жуткой участи, которая их постигла. Однако у бабушки Эви, как оказалось, был свой взгляд на то, что тогда случилось, и почему деревья и злаки так быстро выросли заново после пожара. Помню, что историю о старике Ореховой Кости, которую рассказывала тебе тетушка Пол. Это было последнее, что я сказал Рэю. Там почти все правда. Вот только в одном она ошиблась. Или, может быть, ей просто хотелось научить тебя уму-разуму, не рассказывая о худшем. Так вот, насчет ореховых веток вместо костей. Это делает не сам лесовик. Это подношение, которого он ожидает от нас. Неважно, было правдой все остальное или нет, в одном я был уверен точно. Бабушка Эви никогда не стала бы лгать о том, что мой дед принимал участие в такой жестокой казни, когда был еще очень молодым человеком, способным с легкостью замахиваться чугунным молотком. Точно так же, как должно быть делал он, я вспарывал и резал, заталкивал и заколачивал, торопясь покончить с этим до того, как остатки золотого осеннего света покинут небо. И в конце концов создал нечто похожее на распятое пугало. Оно мокро блестело и сочилось, но хоть это и было ужасное зрелище, на войне я все равно видал и похуже. Когда я отступил, чтобы окинуть его взглядом, окутанный грандиозным ревом лесной тишины, я осознал, что вера моей бабушки в то, что я буду на такое способен, была не вполне комплиментом. Джина не смотрела, не могла даже слушать, и все это время пела Шей все песни, какие только помнила, подготавливая тело моей сестры. Она уложила ее на постели из листьев меж корней могучего дуба и укутала одеялом из лос и плюща. Грань между бабушкиными указаниями и инстинктами размылась, но это казалось правильным. Закончив, она завернулась в настоящее одеяло Шей и начала дрожать. И я, после того, как вымылся в трейлере, обнимал ее, пока она плакала. У нее была на то сотня достойных причин. Потом я развел костер, и мы стали ждать. Ты позволяешь себе надеяться, но находишь всему здравое объяснение. Кто знает, почему зашуршала та куча листьев, почему дрогнула эта лоза? Это могло сделать что угодно. Пламя дрожало, и тени плясали. Кто-то наблюдал за нами в ночи. Такой высокий, что в его волосах запутывались облака. Такой маленький, что мог укрыться в желуде. И лес волновался вместе с его медленным задумчивым дыханием. Сначала пошевелилась рука, а может, нога. Но это точно было движение, слишком осознанное, слишком человеческое, чтобы его можно было объяснить как-то еще. Я не слышал ее голоса 8 лет, но медленно узнал его в кашле, донесшемся из-под покрова теней и лоз. Мы с Джиной копали и тянули, и обрывали листья, а в спутанном сердце вместо этого скрывалась жизнь и единственный оставшийся повод для слез. Шей кашляла долго, испуганно ползая по лесной земле. Ее ноги были слишком слабыми, чтобы держать ее. Голос слишком слабым, чтобы кричать. И я гадал, не вернулась ли она в тот момент 8-летней давности. Не переживает ли вновь собственную смерть? Мы обнимали ее. Пока я надеялся, она не решила, что это всего лишь обычный сон. Я обхватил ладонями лицо Шей. Щеки ее были все еще холодными, но огонь придавал им румянец жизни. «Ты меня узнаешь?» Ее голос был сухим хрипом. «Ты похож на моего брата, только старше». Ей предстояло узнать так мучительно много. Я подумал, не лучше ли будет не выпускать ее из бабушкиного дома, пока мы не расскажем друг другу обо всем, что испытали за последние 8 лет. И еще подумал о том, что не приходило мне в голову до сих пор. А вдруг с ней что-то не так? А вдруг мы никогда не сможем это исправить? А вдруг мы совершили кошмарную ошибку, и мне показалось, что для всех будет лучше, если мы отправим ее обратно? Но пока что мне нужно было слишком многому научиться. «Отведи ее в дом», — велел я Джине. «Я догоню вас, когда смогу». Они посмотрели на меня так, словно я отправлял их в волчье логово. Но кто-то где-то ждал то, что недавно было сварено в этом трейлере. «И скажи им, чтобы не выставляли дом на продажу. Он будет мне нужен». Шей с мудростью, присущей мертвым, поняла все первой, и на лице ее я прочитал вопрос. «Что ты натворил, Дилан? Что ты натворил?» Я поцеловал их обеих в холодные щеки и повернулся к трейлеру, прежде чем успел струсить и нарушить самое жестокое условие сделки. Потому что за все нужно платить. Во всем необходимо равновесие. И в жизни каждого наступает момент, когда он осознает, что превратился в то, что ненавидит сильнее всего. Теперь разносчиком чумы стал я. Другого выхода не было. И хотя я знал, что это будет святое дело, они все равно не могли вымереть достаточно быстро.